Всем доброго дня, доброго здравия. Вот эту встречу мы планировали провести давно, и вот она состоялась. Меня зовут Дмитрий Корытин, Алексей Орлов сегодня будет ведущий, и Влад Селезнев предлагает пойти по следующему пути. У нас, получается, тема заявлена «Державный союз. Организация целей и задачи». То есть вообще предлагаю сначала, чтобы ведущие обозначили этот образ Державного Союза, что он, для чего он и куда он идет. Вот, в дальнейшем цели и задачи рассмотреть. И, соответственно, ответы на вопросы, которые у многих людей уже возникли давно, они никак не могли задать их, а тут напрямую можно без цензуры практически это сделать. Поэтому предлагаю считать встречу начавшейся и передаю слово Алексею Орлову, чтобы он обозначил образ нашего объединения под названием «Державный союз». Благодарю. Благодарю тебя, Дмитрий. Вообще, я думал, что ты передашь Владиславу сначала микрофончик для того, чтобы он своем и сказал. Ну, раз меня назначил, так значит, я назначил. Да, и прошу всех, кто находится в конференции, микрофончики, кто не говорит, выключайте, чтобы у нас не было там шарканья, чпаканья, разговоров лишних, ну и так далее. Итак, Державный союз. Происходит от слова «держава». Это означает, что главная цель нашего объединения – это восстановление державных укладов жизни, который строится на культуре родовых взаимоотношений. Это ценность жизни в роду, в сообществе родовом, семейные ценности и мышление о будущем не на один год, не на два, не на десять, а на сотни тысяч лет. Поэтому на каждом человеке, кто входит в Державный Союз, вот такая ответственность лежит, что мыслить надо на многие-многие столетия, тысячелетия вперед. Ну, у кого-то получится, у кого-то не получится, неважно, но главное, чтобы пытаться это делать, а не жить как однодневочка какая-то, там, мотылечек, который вот сегодня прожил, да и ладно, да и куда-то ушел. Вот. А исходя из этого, поскольку держава – это не просто хороводы, песни, танцы, это все-таки жизнь, жизнь без принятия, приятия и отдачи невозможна. И мы принимаем каждый день воздух, каждый день воду, каждый день пищу, каждый день что-то там куда-то в отхожие места откидываем, взаимодействуем с другими людьми, порождаем новые жизни, рождаемся, умираем сами и так далее. Поэтому все, что связано с жизнедеятельностью человека, также в Державном Союзе должно быть учтено. То есть базовая основа – это культура, это наши родовые ценности, а все остальное – это то, что позволяет нам эту культуру поддерживать и эти родовые ценности воплощать в жизнь. Для того еще державным нашим движением очень важно всегда понимать, кто такой человек, для чего он приходит. Не просто ж так он появился на свет. Появляется на свет для того, чтобы что-то воплотить в жизнь, исходя из вышнего родового предназначения. Напомню, род небесный, род земной – это соединенные между собой, но первично мы выходим из рода небесного. В роду земном воплощаемся, здесь проживаем, служим роду земному и небесному, возвращаемся в род небесный. Поэтому, если мы не учитываем каких-то дел, которые нам позволяют существовать, развиваться, быть в достатке и, может быть, где-то даже в изобилии, и в первую очередь мыслительном, и во вторую очередь материальном, то в этом случае мы здесь никто, и звать нас никак. И наши недруги учителя, сегодня день учителя, всех учителей поздравляю, и их тоже. Да. Так вот, они рассказали нам доступным, так это, по понятиям, распальцовав все, что если мы не учитываем хозяйственную деятельность, то мы никто, и звать нас никак. В их руках все президенты, все руководства всех стран, в их руках все имущество всей планеты, все ресурсы. Они могут человека посылать на уничтожение, там, куда угодно. Хотят, как скот используют, хотят, кого-то возвысят и так далее. Вот они это нам показали. И поэтому, если мы затыкаемся только в разговоре о культуре и какие наши великие предки, то мы тогда слюнтяи и недоноски, которые гордятся прошлым, но при этом сами не создают будущего, то есть прошлого через какие-то там столетия для своих потомков. Вот мы для своих потомков прошлое. Вот то, что мы сейчас делаем, наши потомки будут оценивать. Либо топчась на наших могилах, о могилах, плюя наши погосты, либо ставя нам памятник и говорят, вот у нас великие были предки. Так что не только надо восхвалять своих предков, это само собой, не только надо славить, но еще и самим быть достойными в делах. Благодарим за ответ, Владислав. Передаем слово тебе. Вопрос тот же самый, да? Да, образ, если есть что дополнить, дополняем и дальше идем по целям и задачам. Для того, чтобы, наверное, ответить на этот вопрос, я соглашусь с тем, что сказал Алексей, я просто добавлю со своей стороны еще, так как участвовал в принятии решения данного названия, и хочу поделиться некой историей, как оно вообще появилось, потому что не все же появляется от чего-то, да. Державный союз, сама идея именно такого названия появилась после первого мужского круга. Когда первый мужской круг прошел, мы увидели, какой был результат, какие были изменения у людей и что получилось запустить, какой импульс запустить. И, соответственно, встал вопрос о том, а как назвать, да, по сути, данное наше действие, деяние, которое мы начали создавать. И тут же старая поговорка, как корабль назовешь, так он и поплывет. И когда мы отбирали разные названия, смотрели, а насколько оно объемное, насколько оно охватывает образ, да, то есть круг – это что-то маленькое, да, назвать. Объединение – это тоже что-то небольшое объединение и так далее. А вот когда мы поняли, что державный, то что это большое уже, да, это и союз – это то, что объединяет внутри. То есть к этому названию вот, таким образом мы пришли, понимая, что необходимо охватить достаточно большой образ и большой объем того, что будет планироваться делать. Как сказал Алексей, планы, которые мы здесь планируем, они идут не на один год, не на два, они как бы идут вперед, да, и на нашу жизнь, и на жизнь наших детей. И здесь, понятное дело, что кто-то это пока не видит, кто-то этого не ощущает. Роман, прошу, выключи микрофон, пожалуйста, пока. Те действия, которые сейчас происходят, на первый взгляд, может людям показаться, что они не столь глобальные. А с другой стороны, мы должны понимать, что все начинается с небольшого шага. Большой путь начинается с первых шагов. И по факту сейчас то, что происходит в Державном Союзе, это первые шаги, которые проходят для того, чтобы понять, какая дорога наиболее будет лучшей дорогой. Какие люди будут стоять, сегодня мы тоже будем говорить, да, там, как у руля, кто будет идти вместе, да, кто будет реализовывать те задачи, которые ставятся. И по факту сейчас идет настройка. Данному проекту по факту еще нету даже года. В ноябре, а в декабре будет примерно год, как он появился. Вот. Поэтому сейчас идет только настройка. И именно этот проект «Державный союз» – это тот проект, который позволяет сейчас объединять мужчин с разных регионов в общее одно дело, которое направлено на реализацию как своей жизни, своих семей, своих родичей и наших потомков. То, что сказал Алексей. То, что мы оставляем сейчас, мы делаем заклад в то, чтобы наши потомки смогли продолжить наше дело. И реализовав, получили необходимые условия жизни, где наш народ возродил свою культуру, живет по заповедям предков, живет как хозяин на своей земле, и где земля принадлежит народу, а не тем людям, которые хотят только высасывать из земли, ничего и не давая. Как-то так. Доклад закончил. Так, благодарю. Передаю слово тебе, наверное, сейчас. Да, немножко, да. Ты сам себе передаешь слово. Да, то есть я буду пользоваться этой функцией. У меня есть власть, буду пользоваться этой властью. В общем, хотел еще добавить по поводу, что сказал Влад. На самом деле, да, организация зародилась буквально недавно, То есть, соответственно, вообще, более точнее, если быть, 9 месяцев, да, по-моему, мы, получается, после первого мужского круга, как он состоялся, начали собираться, складывать свои усилия в одно единый, так скажем, котел, в котором мы варимся. Вот. У нас есть определенные результаты уже к этому времени, то есть за 9 месяцев достаточно такие интересные наработки получились. Сейчас мы чуть попозже о них дальше поговорим. Вот. И что самое интересное, то есть и важное, что я считаю, тоже стоит подчеркнуть, когда получается, мы получаем какой-либо опыт в нашем объединении, он идет не только для нас, не только для условно малого круга людей. Этот опыт в дальнейшем планируется перенести на большое, то есть на все регионы. Кому этот опыт будет интересен, кто хочет пойти подобным путем, ну, исходя из своих каких-то целей, ресурсов, которые будут у них в регионе присутствовать и так далее, можно будет запускать те же самые подобные, точнее, проекты, которые в тех или иных регионах будут уже успешными. Соответственно, очаги будут зарождаться по всем, по всей России. Кто-то будет в одном деле более успешен, кто-то в другом, и так будет происходить в дальнейшем опыление. То есть вот эта вот общинная вся история, кооперативная, она за счет этого будет эффективно развиваться, планируется, по крайней мере, что будет так. Но я в это верю. И в дальнейшем, я думаю, будет большой и серьезный успех, потому что, так скажем, в этот процесс вовлекаются люди не с точки зрения коммерческой какой-то выгоды, да, а больше такого правильного патриотизма, что ли, то есть именно думая об отечестве, для того, чтобы оно было крепкое, это отечество, и потом не было нам стыдно перед нашими потомками. Ну и, по сути, это формирует сейчас пространство именно, как Влад сказал уже, да, для наших потомков. В принципе, тут добавить нечего. Если есть вопросы по этим по вводной части можно, в принципе, задать, поднять руку. Если нет, поехали дальше. По целям и задачам пройдемся более подробнее. Так, пока вроде. Вот, рука есть. Здравник Дмитрий. Давай, задавай вопрос. Здравия желаю всем. В общем, здравия. Вопрос. А Державный союз, он как-то зарегистрирован? Там как коммерческое, некоммерческое, вот это автономное, некоммерческое объединение, или это вот утвержденное? Вот этот вопрос, надеюсь, ясен. Дима, давай отвечу. Давай, Влад. Смотри, здравник. На текущий момент после третьего мужского круга было принято решение оформить, зарегистрировать данный проект как общественную организацию. Общественно-некоммерческую организацию, если будет точная формулировка. Общественно-некоммерческая организация. На текущий момент для ее регистрации необходимы там устав, все необходимые дела. Данными процессами сейчас уже Дима занимался как раз уставом, он первую версию сделал. И сейчас, наверное, как раз придет зима после четвертого мужского круга. Как раз зимой будет больше времени свободного, будем заниматься юридическим ее оформлением. Сейчас было пока лето, были домашние дела у каждого по хозяйству, поэтому на это время у нас не было. Так что официально зарегистрирована данная компания будет, если успеем в этом году, не успеем, так в начале следующего года. Ответил на вопрос? Хорошо, благодарю. Ну, благодарю за ответ, да, и ответ, и за вопрос. Еще вопросы есть у кого-то? Едем дальше? Так. Пока вроде тишина. Ну все, поехали дальше. Влад, слово тебе. Здравия желаю, товарищ, меня слышно? Здравия, все отлично. А где будет регистрироваться организация? Потому что, я как понимаю, Алексей Орлов в Москве находится. Ты, Дмитрий, не знаю где, а ты на Урале вроде, Владислав. А, так точно? Да, все верно, ты понял. Регистрироваться будет она в Екатеринбурге. Данной регистрацией заниматься мы будем заниматься с Димой вместе. Вот, поэтому она будет на Урале регистрироваться. Понял, принял. Благодарю за ответ. Так, братцы, кто еще хочет задать вопрос? Так, Роман Носов. Приступай к делу. Да, Практически смысл сейчас есть какой-то именно регистрация? То есть что дает регистрация, пусть как некоммерческое общество? Ну, какой запрос на это? Для чего? Хороший вопрос. Для чего нужна официальная регистрация? Роман, вопрос. Да, именно про это вопрос, да, для чего она сейчас нам? Да, сейчас, сейчас отвечу. Выключи пока микрофон. В данном случае, на текущий момент времени, есть несколько задач, для чего она нужна. Первое. Когда есть юридическое, она оформлена, для некоторых людей это важно. Видеть, что проект официально зарегистрирован. Для кого-то из участников, тех, кто присоединяется, это важный момент. С точки зрения внутренних, как сказать, уверенности. Ну, какая-то серьезная компания. Не просто ребята назвались как-то, а некоторые зарегистрированы. Это первое. Второе. С точки зрения юридической безопасности. Когда сейчас проводим мужские круги, люди вносят взносы. На текущий момент, когда переводят, там делается просто перевод на карту, есть определенные риски, что карту могут временно заблокировать для выяснения, откуда там деньги получились. Вот сейчас банки к этому все больше внимания обращают. Второе, пока на текущий момент проводим деньги через мое ИП, а там, соответственно, есть определенный налог. Когда есть некоммерческая организация, то данные взносы можно проводить как взнос в данное общественное дело, и они не облагаются налогами. Тем самым, с точки зрения юридически, мы можем себя обезопасить от каких-либо вопросов со стороны государства. Вот. Ну и третий момент, когда появляется у нас уже официально зарегистрированная компания, такая возможность появляется, это мы можем участвовать в неких уже и тендерах, ой, не тендерах, а этих, в госпрограммах можно участвовать. Но это под вопросом, будем, не будем, воспользуемся, не воспользуемся такой возможностью, это еще большой вопрос, но в точке зрения технически такая возможность появляется. Потому что для общественных организаций есть, тоже, есть разные гранты, где выделяются для каких-то мероприятий. Вот. Ну и ты их можешь получить, когда у тебя есть официальная организация. Поэтому с государством нужно тоже уметь дружить, а не просто от него отрекаться, да? Поэтому такая возможность будет, если она не противоречит нашим целям, воспользуемся. Если же она противоречит, значит, пользоваться не будем. Ответил на вопрос? Если есть кому что добавить, там, Дим, Алексей, если есть что добавить, можете добавить. Благодарю. Ну, да, то есть в целом организация наша никому не, как скажем, поперек ничего не делать, то есть у нас мы за наш народ, за нашу страну, чтобы наш народ был сильный, страна была тоже сильной, соответственно, мы будем взаимодействовать во всех моментах, в которых только можно, единственное, будем свои нормы и принципы продвигать, то есть здоровый образ жизни однозначно, крепкие семьи, многодетной семьи однозначно. То есть принципы такие, которые будут помогать развиваться нашему народу, мы будем привносить от себя и за них, в общем-то, родить. А также, вот, допустим, если проекты какие-то появляются, связанные с взаимодействием с государством, даже тендера, которые мы, в которых строительные тендера мы хотим участвовать и начали, в принципе, это делать уже. То есть мы будем это, возможно, делать по всей России. Как это будет складываться, как это будет получаться, это уже покажет, скажем, время. А так, в целом, мы открыты для взаимодействия, для каких-то проектов совместных и так далее. И готовы принимать новых членов, участников, и кто приобретает этот образ, который мы формируем, и кто, получается, с ним согласен, мы будем двигаться вместе нам по пути. В принципе, вот так будет эта история выглядеть. Есть вопросы еще у кого-нибудь? Движемся дальше. Запись эфира будет? Запись эфира производится. Эфира, насколько я знаю, ведется. Запись не ведет. Так. Ну, в принципе, тогда двинемся дальше. Сергей, микрофончик нажмешь? Слышно, как ты едешь. Ага. Так. Сергей Бакаров, Серег. Ага, благодарю, Серег. Все нормально. Так, ну двинемся дальше. У нас есть очень интересная тема, точнее пункт, который мы хотели обсудить. Это цели и задачи Державного Союза. Частично их обозначили, но можно немножко поподробнее раскрыть, объяснить. Предлагаю в этот раз начать с Лада. Благодарю за прекрасное доверие. Как с Алексеем интереснее начинать. Он сразу рассказал, просто, я соединяюсь. Вот. Смотрите, братцы, по поводу цели и задачи. Начнем мы по порядку, чтобы вы понимали. Одна из целей – это проведение мужских кругов. Вторая цель сейчас – это развитие Народного фонда, потому что Народный фонд, он также входит в проект «Общий резервный союз», потому что это одна структура, так назовем. И это первые те задачи, которые уже реализуются. У каждой из этих задач есть свои подзадачи. Если взять мужской круг, то какие здесь есть подзадачи? Говорю, как есть, открыто, чтобы все понимали. Те, кто был на мужских кругах, те, кто будет на мужских кругах, еще принимать решения. Первое, с точки зрения стратегического решения, это поиск тех людей, которые готовы и могут брать на себя ответственность для реализации общих совместных проектов и общих совместных дел, которые не боятся, которые способны, у которых есть необходимые знания и желание, самое главное, учиться, развиваться в общем кругу, а не тащить только все на себе. Поэтому цель мужских кругов, первое, это поиск таких кадров. Уже вторые подцели мужских кругов – это помочь каждому из вас внутреннее состояние приобрести, сил набраться, там, убрать страхи, обиды, претензии, ну, так много всего. Третья там, подзадача – это чтобы вы все вместе собрались, друг друга в глаза хоть увидели, что вы такие существуете, и вы не одни в своем городе или там, на нашей матушке земле. Есть такие же люди, как и вы, единомышленники, с которыми можно встретиться, посидеть, по душам поговорить, сказать, душу раскрыть свою в кругу близких людей, где нет таких, которые хотят бы тебя поиметь, а наоборот, которые хотят тебе это что-то дать. Вот. Это подзадача мужских кругов. Если взять Народный фонд, то здесь подзадача – это создание необходимого капитала, на который мы сможем запускать те проекты, которые обсуждаются в мужских кругах. Кстати, забыл добавить, что еще подзадача мужских кругов является отбор технологий и проектов, которые совместно можем реализовывать и на которые совместно можем направлять инвестиции из Народного фонда. Вот. Поэтому возвращаемся это к Народному фонду. Его цель – это создание капитала, необходимого для реализации проектов, отобранных в мужском кругу. Вторая подзадача – это возможность создания людям дополнительного капитала, который они могут свой сохранить и приумножить свой капитал. Вот. Ну а третья подзадача Народного фонда, сейчас мы к ней дальше еще идем, до нее пока еще не дошли, это когда у нас будут свои народные предприятия, чтобы они также могли, люди могли в них инвестировать через Народный фонд в народные предприятия. Вот, по сути, это своя казна. Это ближайшие вот те задачи, которые решаются при помощи проекта «Державный союз». Следующие задачи, которые мы можем дальше разбирать, связаны с развитием, это создание своей базы, своих ретритных центров, таких, где мы можем проводить мужские круги. Не обязательно где-то снимать базу, вот как мы сейчас в Ростов едем. Мы арендуем базу, которая стоит не сильно дешево. А чтобы у нас была своя база, и бы свое место, как место силы, своей энергией, своей любовью создавали, и была точка притяжения, чтобы каждый участник мужского круга Державного союза мог приехать в этот ретритный центр и признать, что здесь его всегда встретят, всегда накормят, всегда поддержат, и всегда он найдет здесь как бы кровь. Вот такие места задача тоже создавать. Это ближайшие цели, которые рассказал, есть в проекте. Передаю слово. Благодарим тебя, Влад. Алексей, тебе слово. Цели и задачи. Так, ну, цели и задачи Владислав очень хорошо все рассказал, поэтому здесь добавить особо нечего. Надо понимать, что... Ну, хотя нет, можно добавить. Надо понимать, что вот эти все встречи, которые происходят в мужских кругах, это предварительные встречи для того, чтобы создать единый центр сборки координации управления со своим плановым отделом, со своей казной, из которой по плану будет финансироваться народное направление, народное хозяйствование с региональными представлениями, чтобы центры сборки координации управления были на местах, связанные с единым. И когда мы будем говорить про то, кто управляет, мы еще пока не поговорили, кто управляет, кто у руля, вот там эти моменты все нужно будет разобрать, как происходит выборность, назначение, управление, руководство и так далее. Почему на мужских сборах, на мужских кругах мы рассматриваем вот эти уже такие серьезные ЦСКУ, Центр сборки координации управления, большие? Потому что если у вас нет представления о том, как он существует, то в этом случае тогда вы не сможете что-то нормально сделать. И на большом, проработав что-то, уже в малом будет проще что-то сделать. Поэтому, с одной стороны, это все происходит в формате игры, но игра, которая в дальнейшем переходит в жизнь. Поэтому на мужских кругах, вроде бы казалось, там есть элементы игры, где покомандно все это строится, где выбираются атаманы, выбираются следящие за тем, что происходит, старейшины там какие-то и так далее и тому подобное. Но игра такая штука, что, как говорится, такая, в каждой шутке есть доля шутки, то же самое, в каждой игре есть доля игры. Вот это все нацелено на жизнь, на серьезные какие-то дела. Вот поэтому, если у вас есть желание разобраться с тем, а как вообще дальше жить, то вот мужской сбор ближайший будет проходить в Ростове-на-Дону. Милости прошу, присоединяйтесь, участвуйте. По каким принципам производится игра? Принципы наши родовые, которые были в кругах давным-давно известны, которые и в казачьих кругах тоже известны. И мы стараемся от этого не отступать. То есть вот то, что называется копное в кавычках право, потому что копное, почему в кавычки я беру, это условное название большой вереницы взаимодействия различных уровней прав, руководства, управления. Поэтому копное право – это условное название, начиная от личного права и заканчивая державным, мировым правом. Вот мы эти все принципы применяем, все эти основы у нас существуют. И на этих основах выстраивается взаимодействие тех, кто находится на мужских кругах. Помимо образовательной части, помимо того, что происходит духовное, душевное, существенное объединение, создание некого пространства, доверия и помощи друг другу, еще в дальнейшем закладываются какие-то деловые направления на внешний контур, то есть в жизнь. Пока у нас вот единого ЦСКУ нет, то значит закладывается на то, как люди после кругов начинают что-то делать. Примеры уже реальных дел существуют. На каком-то круге больше таких примеров, на каком-то меньше. Но суть в том, что мы настроены на дела. Не на какие-то там ля-ля-ля, а именно на дела. Вот это вот то, что я хотел бы добавить к проведению мужского круга. Поэтому там и весело. Поэтому там и по-братски все происходит, там и оздоровление, там и ретрит, эти иностранные слова, прошу прощения, что я употребляю, там и выстраивание планов на будущее, там и самоорганизация, и проявление себя. Ну, много-много-много чего полезного. Доклад закончен. Благодарю, Алексей. Возьму слово по праву, которое имею возможность взять. В общем, хотел дополнить по мужским кругам, прежде, а потом пройтись по остальным еще целям и задачам. Мужской круг – это такое мероприятие, которое идет локомотивом. То есть этот проект, который идет локомотивом именно для Державного Союза, с этого проекта мы находим единомышленников, помогаем сложить единый образ для того, чтобы в дальнейшем мы могли взаимодействуя, не возникать, чтобы не возникали какие-либо разногласия по поводу того, куда мы движемся, зачем мы и для чего и так далее. То есть вплоть до того, очередность каких проектов мы в ближайшее время будем реализовывать, какие более перспективные, то есть долгосрочные, краткосрочные и так далее. То есть это такая, я сказал бы, пятидневная глобальная труд по формированию образа взаимодействия. Не только вышли по празднике, попраздновали, естественно, это необходимо взаимодействовать с семьями, то есть вот в Екатеринбурге у нас пример хороший в этом плане получился, уже более 4 семей периодически встречаются, активно взаимодействуют, празднуют совместно праздники, все мероприятия без алкоголя, естественно, без наркотиков и так далее, все проходит, то есть все, в этом плане есть определенные уже сдвиги. При этом это не основное, то есть это один из элементов жизни, человека, да, нужно отдыхать, да, нужно быть коммуникабельным, общаться со своими соратниками. Самая, одна из главных задач – это, получается, трудиться и через труд приобретать соратников, через взаимодействие, через поступки, через преодоление себя, то есть в каких-то моментах, где ты встаешь и делаешь, не только во благо себя, а и общего дела, и, то есть, соответственно, вот эти все моменты формируются для того, чтобы в дальнейшем реализовывать у нас в жизни. Вот, это вот мужской круг, он, по сути, внесет вот такую вот, я бы сказал, глобальную миссию, и поэтому идет локомотивом вот в этих наших взаимодействиях. Помимо проекта, условно, это, помимо проекта, мужские круги у нас присутствуют, уже сформировались, допустим, к примеру, можно взять в Екатеринбурге, какие у нас проекты, это получается, сформировалась артель, которая взаимодействует между другом уже немножко на иных условиях, нежели в обычном обществе люди взаимодействуют. Появилась возможность через тендера брать ремонтные, строительные услуги выполнять. Вот, то есть планируется это по всей России, этот проект реализовать, если все будет идти так, как, как нужно. Вот. То есть формируют бригады, то есть у нас уже, вот, допустим, если изначально после первого круга у нас там 2-3 человека взаимодействовали на постоянной основе, сейчас это уже достигает количество человек там 6. Вот. И это, я считаю, хороший результат, даже 6 и более на самом деле. Есть, получается, проект, который связан с физической активностью этого, допустим, также в Екатеринбурге. Я говорю, потому что я там в Екатеринбурге нахожусь, и я все вижу, как это происходит. У нас есть зал, в котором мы тренируемся, есть правила, где мы можем заниматься. Тренируемся тайским боксом, занимаемся, есть возможность там железом поработать. Тренируемся с семьями, жены, дети. Все с нами ходят, так скажем, укрепляют свое здоровье. Вот. То есть, что еще можем тут добавить? У нас после второго, получается, круга на Урале, третьего по всей России, который проходил, сформировался проект, это по чесноку. Чеснок, получается, мы высаживаем на 30 соток. Это пробная версия, так скажем, в дальнейшем глобального уже тоже дела. Это получается средство, которое даже выделяется с коши, по сути. Это те деньги, которые мы все вместе собираем. И этот проект реализуется именно на эти средства сейчас. То есть вот тоже один из проектов, который уже запустили. Вот, то есть есть примеры в Москве. Это после одного из кругов Андрей, наш соратник, он запустил проект по водоматам. Там получается, ну, принцип водоматов, если знаком, водоробот, водомат в разных городах по-разному называется этот услуга, автомат по выдаче чистой воды, по сути, в городе. То есть проекты есть, проекты запускаются, проекты пока локальные, не глобальные. В маленьких делах мы отрабатываем взаимодействие, дальше мы уже слаживаем команды, формируем кош с тех денег, которые мы выручили, и это, получается, будет в дальнейшем такая площадка финансовая, которая позволит у каждого в регионе быть более спокойным, что ли, счастливым, уравновешенным, потому что в случае необходимости брат может подойти, обратиться в кош, если какая-то нужна помощь и так далее, то есть какие-то совместные дела запустить. В целом очень много плюсов от этих взаимодействий, и вот как раз-таки мужские круги, они идут локомотивом в этом проявлении. Так что вкратце вот хотел по целям, задачам, то есть формировать дела, которые будут в тех сферах жизни, деятельности человека проявляться, то есть и быть автономными, по сути. То есть где мы можем получать образование, где мы можем трудиться, где мы можем праздновать праздники, где мы можем приобретать здоровье, либо не терять его. То есть вот поддерживая, так скажем, упражнениями какими-либо. То есть в целом вот это цель и задача, вот в целом объединение такое крепкое, плотное во всех сферах жизни и деятельности человека. Много получилось сказал. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, давайте поотвечаем на них. Здравия всем. Олег, здравия. Сказать ремарку, да. Я Олег Князев, Арзамасский район, Нижегородская область, ну, один из представителей движения «Звенящий кедр России». Ребята правильные дела, отличные, суперские делают, это здорово. Просто обыкновенное предложение. Стабильный центр, где все проходит нормально, хорошо, можно сделать и подвижный такой, не центр, а площадки, которые используют. Некоторые поселения все-таки жизнедействуют, а некоторые оживают летом. Ну и, например, вы запросто, когда свяжетесь, например, с нами, а у нас есть площадка, где можно ритм проводить, рядышком, речка рядышком. Ну, я про то, что вот эти мужские круги, это классные такие мероприятия, мужское братство, да, родство в духе, можно проводить и выездные. Поэтому, если у вас будет желание, можно просто списаться и летом добро пожаловать. Все, закончил. Лека, где находитесь еще раз, можешь уточнить? Нижегородская область, Арзамасский район. Это 18 километров от города Арзамас. Так, ну надо будет, наверное, вступить кому-либо из нас. Ты в Державном Союзе есть в чате, если в основном, то либо Владу, либо мне, либо Алексею можешь написать. Ну, лучше Владу напиши сразу о том, что вот есть предложение по взаимодействию. Благодарим. Так, Роман первую руку поднял. Роман, вопрос в студию. Так, ну, ты спросил, есть ли вопросы. Ну, небольшой, получается, комментарий. Я, в принципе, уже со своими вопросами, это уже, наверное, и ты мою точку зрения знаешь, и я его озвучил на кругу. Вот то, что вот вы сейчас проговариваете, первые шаги, они классные, ну, что они есть, это круто. Вот, но они такие, как бы, вот у нас в Нижнем Тагиле, допустим, еще вот давно такое уже прошло, и мы, в принципе-то, держимся своего круга, у нас там есть Центр славянской традиции, и, собственно, мероприятия совместные, может, не столь активно, как в Екатеринбурге, хотя тут как посмотреть, и праздники мы совместно проводим, и на мероприятия тоже организовываемся, и местами даже есть совместный труд. Вот, просто именно, как-то сказать, как ты выразил сейчас, пока все локально, и хочется видеть все в большей перспективе именно, ну, на уровне прямо державы, потому что, ну, вот, как сказать, получается, вот в каких-то отдельных городах это, я думаю, такая, ну, это классная вещь, что это есть, что это старт дано, но это как бы только начало, как бы свое видение. Ну и вопрос, может быть, что-то, соответственно, есть уже больше в перспективе, не просто на уровне одного города. Я немаленько философски отвечу на этот вопрос. Мы как люди уже взрослые, имеется в виду не возраст, а имеется в виду внутреннее состояние взрослого человека, мы должны понимать, что взрослый человек от ребенка отличается чем? Ребенок не будет делать действия монотонные, ожидая результат когда-то потом. Он просит это дело, потому что он не получил здесь сейчас какой-то радости, удовлетворения. Вот. А взрослый человек, он может понимать, что сейчас я делаю действия, которые, да, может быть, мне не совсем приятны, надоедливы. Я знаю, что потом будет прекрасный результат, к которому он идет. У него есть терпение. И вот необходимо сейчас нам набраться и терпения, мудрости для того, чтобы делать пошаговые действия и прийти к этим большим результатам, про которые ты говоришь, на уровне самой державы. Очень много лет нас делили, резали, старались максимально разъединить. Из-за по щелчку пальца обратно это не складывается. Нужно время. И сейчас эти маленькие шаги, которые сделаны, это только предпосылки. И обязательно работают. И вот как раз с поддержкой твоей, всех остальных братов, верой и в это, и терпением, мы сможем это реализовать. Главное действовать. Не стоять на месте. И делать обдуманные действия, чтобы не было такого, как во многих случаях уже повторялось, когда определенная компания, организация достигала каких-то результатов, потом эту организацию прикрывали как экстремистской, и все движение затухало. Таких случаев было не один раз. А те движения, которые не, как сказать правильно, не несут какой-то угрозы тем, кто стоит выше, им их не трогают, потому что они собираются, повеселились, праздники провели, но кардинальных каких-то изменений, действий в стране от этого не происходит. Их и не трогают. Поэтому наша задача сейчас взять опыт, который уже есть у наших, так сказать, знакомых людей, которые до этого пробовали делать определенные действия, и сделать их аккуратными, разумными, дабы не повторить тот опыт, который повторился, который я говорил, что много ребят хороших посадили, и таких примеров очень много. Один из них вот буквально Алексей Орлов проводил с Игорем на эту тему тоже вебинар. Вот, эфир проводили. Поэтому не надо ожидать, что сейчас за первый там месяц, за первые два там, за первый год даже, за два года, сразу бух, выросли большие. На все нужно время. На это нужно набраться терпения. Я закончил. Благодарю. Да, дисциплина в этом вопросе очень важную роль имеет, Алексей Орлов. Да, Дмитрий, я хочу дополнить. Давайте мы перейдем к третьему пункту, который касается управления, руководства и власти. Как это все сделано, как планируется сделать, по каким принципам. И после этого тогда уже перейдем к ответам на вопросы, которые здесь вот уже звучат, но которые, на мой взгляд, пока еще не своевременны. Потому что вот, например, Олег Князев, мы с ним хорошо знакомы, вот он предложил уже участвовать. А вдруг мы предложим такую схему, которая, ну, ни в коей мере не подходит для вашего там поселения, для вашей локации. И ты потом скажешь: ой, елки-палки, предложил этим, нехорошее слово. А они приперлись, да, и теперь тут мы не знаем, как от них отделаться. Вот поэтому я предлагаю все-таки тему дораскрыть до конца, а после этого уже перейти к предложениям, к обсуждениям, участию, неучастию и так далее и тому подобное. Это вот первое. А второе, предварительно вот к этой теме, что я хочу сказать. Как говорил товарищ Сталин, у любой проблемы есть фамилия, имя, отчество. И то же самое, у любого дела есть фамилия, имя, отчество. Тот, кто является начальником, кто начинает. После начальника, тот главенствует, голова. И вопрос только, как эта голова образовалась. Она сама по себе появилась, либо все-таки народ поставил ее. И вот если вы понимаете, что такое центр сборки, координации, управления, то в этом случае тогда понимаете, что там есть и начальник, есть и голова, есть и помощники, есть и различные, ну, иностранное слово, департаменты, вот эти вот отростки, лепестки, которые уже конкретно занимаются какими-то направлениями. Начиная от здравого, образования, досуга и заканчивая чем-то более серьезным, уже проявленным в мире. Хотя я ни в коей мере не хочу сказать, что несерьезное образование здраво, нет, более серьезным с точки зрения участия людей. Потому что вот когда, обратите внимание, человек приходит за оздоровлением, для него лично это вроде бы серьезно, но когда он здоров, он не обращает внимания на эту самую оздоровительную систему. И когда он весел, он не обращает внимания, кто сделал это веселье. И то же самое, когда он образован, не обращает внимания на образование. А вот когда он касается конкретно этого, то да. А вот в труд, то, что объединяет многих людей и дает возможность жить в достатке, это понятно любому и каждому. Поэтому вот я вот так выразился, не с точки зрения принижения образования, не с точки зрения принижения каких-то других направлений, с точки зрения того, что вот это вот всем более понятно. Поэтому я предлагаю перейти к следующему вопросу, и после этого уже, если будет необходимость что-то обсудить, задать вопросы. Люба, тогда переходим к этому пункту. Это управление, формирование так называемого центра сборки, координации управления. Как, по каким принципам, по каким правилам предлагается эту структуру организовывать? Алексей Орлов, раз ты начал эту тему, предлагаю тебе продолжить. Как у тебя все лихо-то получается? Так раз, давай. Вылез из болота, квакнул, иди сюда. Понятно. Хорошо. Ну что ж, надо понимать, что существует несколько, казалось бы, систем руководства, управления и власти. И многие люди путают вот эти понятия руководства, управления и власти. Поэтому для начала я хочу расшифровать это для тех, кто присутствует у нас на собрании. чтобы потом мы вот эту печку приняли за основу и вокруг нее танцевали. Итак, руководство – это когда ближайшее окружение находится под чьим-то рукой водящим воздействием. Руководство, то есть вводим рукой. Ты иди сюда, ты иди сюда. То есть расстановка по местам каких-то людей. Поэтому здесь это малые группы, это малые круги, малые артели. Вот здесь вот руководство можно заниматься. Дальше. Управление. Это то, что делается уже по праве. И то, что уже намного шире, нежели чем руководство. В управлении могут находиться множество руководителей. То есть выстраивается вот такая вот система, которая в копном праве, в кавычках опять же копное право, хорошо представлена, где маленькие участки своих посылают представителей в копу. Без представителей копа не может быть. Поэтому кто мне говорит, там, вот мы виртуальные копены, я говорю, ребят, вы не виртуальные копены, вы просто говорите о копном праве, вы никого не представляете. А копы – это представители каких-то малых структур, поселений там, и так далее. Там, так вот, вот этот уровень уже повыше, и поэтому под ним находятся те руководители, которых избирает, назначает народ, который занимается какой-то деятельностью. Деятельности различных уровней, различных направлений. Вот. А вышний уровень – это уже власть. Это уже то, что держит в ладу весь этот мир. Мир как сообщество людей. Мир как состояние без войны. Мир как проявление Вселенной. Вот эти вот три уровня, они вот этим-то и отличаются. И поэтому кто-то говорит, когда, что вот власть – это что-то плохое, я говорю, значит, это не власть. Это какие-то там чертеняты, которые непонятно чем занимаются и мутят воду. Но это ни в коем мере не является властью. Вот. И то же самое. Управление по праве. А правь, она как божественная, всем известна. Поэтому если вы занимаетесь бесправством или самоуправством, нарушающим покон вселенского бытия, то какое это управление? Вот, вот с этим разобрались. Теперь какие варианты существуют, чтобы тоже понять. Ну, самый такой это демократический, или кто-то называет демонический, или кто-то еще круче там демократический называет. Демос – это народ, кратия – управление. Это когда кто-то управляет народом, то есть сообществом людей, которые вот, ну, по-русски там народ, а на самом деле сообщество людей какое-то. И в данном случае… Алексей, на камеру включишь? А, ну давай, да, включу камеру, хорошо. Включи камеру, то тебя. Да-да-да, вот так вот лучше, да? Так вот, поэтому демократический вариант подразумевает, что там есть какие-то условия, чтобы вот эта самая кратия сохраняла свое главенствование. И поэтому там вот самый-самый простой способ выбранности – это когда голосование происходит и побеждает большинство. В этом случае мы сталкиваемся с одним серьезным, ну, нюансом, с одной серьезной проблемой. Большинство не всегда самое лучшее. Это раз. Второе. В большинстве могут присутствовать те, которые являются, как сейчас говорили, асоциальными элементами. Это и проститутки, и воры, и бандиты, и наркоманы, и алкоголики, и выжившие из ума, кто угодно. Ну и те, которые еще в ум не вошли. Поэтому вот такой вариант демократии, где вот такое вот избирание плюс один голос к 50, он и показывает, в каком мире мы сейчас находимся. Это раз. Второе. Вот эти самые кратосы, они как раз и стараются усидеть на своих стульях. Поэтому большинство выборов подтасовывают. И тем более тогда, когда есть анонимное голосование. То есть непонятно, кто голосовал. Ты поставил крестик за одного, бумажку без подписи, без номера отдал. После этого бумажку заменили с правильным уже грестиком в другом месте. И получается, что да, ты проголосовал за того, не кого хотела, а за того, кого там кто-то хотел из кратосов, из этих управителей, в кавычках управителей. Вот поэтому, может быть, когда-то демократия была чем-то хорошим, может быть, не знаю. Но то, что сейчас происходит, это жуткое явление самоуничтожения. Следующий уровень – это отсутствие любой власти. Это анархия. Анархия, значит, это без главенствования, без власти, типа все равны. Но в конечном итоге мы видим следующее. Мы за всю историю, которая вот мне лично известна, может быть, я ошибаюсь, значит, я слово «мы» убираю, я не знаю ни одного такого серьезного большого объединения в районе хотя бы республики либо страны, где бы анархия победила, где бы анархия продержалась, ну, скажем так, 20, 30, 40, 50 лет. Ну, нет таких стран, вот для меня нету, я их не знаю. Те попытки создать какое-то локальное анархическое объединение заканчивалось тем, что, в кавычках, «батька Махно» доставал свой пистолет и говорил: «Кто скажет против, того застрелю». И на самом деле выводил на двор, стреляли кого, тех, кто не, был неугоден, и спрашивал: «Ну, еще желающие есть возразить?» Ну, вот такая вот получается, в кавычках, анархия, когда Маузер или Наган решал все. Это, по сути дела, круче, чем тирания, вот, о которой сейчас пойдет речь. То есть анархия не жизнеспособная вообще. Она не учитывает развитие человека в времени и не учитывает его природные качества, не учитывает его жизненное предназначение. Потому что отсутствие любой власти, любого руководства, делай, что хочешь, приводит к тому, у кого кулак покрепче и дубина в руках, тот и власти. Вот, следующий уровень – это когда кто-то захватывает власть, диктатура какая-нибудь. Ну, что об этом говорить, так все прекрасно понимаете. Если эта диктатура неуправляемая, а большинство неуправляемое, то в этом случае народ опять остается в стороне. И мы опять приходим к видимости демократии, когда нам рассказывают, что все-все и переизбирается, но при этом все подтасовывается как кому угодно. И самый, на мой взгляд, подходящий вариант – это народовластие, где учитываются все качества человека – жизненное предназначение человека, проверка его в делах, проверка в том, насколько он способен мыслить, что-то логически раскладывать, в чем он готов участвовать, какую ответственность брать на себя. И вот тут тогда, в этом народовластии, существует несколько кругов, которые позволяют проверять человека в его делах, ответственности и намерениях и получать результаты какие-то от его труда. Дальше проверенные люди входят в следующий уровень. Это уже как в копном праве, когда вот уже по самых проверенных вот в коп направляют. Потом в копе проводятся какие-то совещания, решения, вынесение каких-то решений и отслеживание исполнения. Поэтому там много-много там экспертный совет есть, и совет старейшин, и свое руководство избираемое, и много чего в копе. Там не просто так все. И потом из копа уже идет это вечевой уровень, а из вечевого по такому же принципу державный. Так вот, как раз то, о чем сейчас говорим мы, это не анархия, это не демократия, это не какая-то, в кавычках, власть какого-то диктатора, а это выстроенная система взаимодействий разных людей, которые проверяются делами, которые являются представителями каких-то структур, организаций, артелей, кооперативов, предприятий и так далее, которые способны мыслить не на день, не на два, а на десятилетия, столетия и тысячелетия. И чем выше поднимается этот уровень, значит, тем, значит, более далеко мы смотрим в будущее. Вот. Но главное – это ответственность. И вот таким вот образом, по кругам, когда мы перемещаемся, мы доходим до того самого «желтого» в кавычках сегмента, центра сборки, координации, управления, который берет на себя, вернее, на которого возложили, вот это точнее сказать, на которого возложили обязанности следить за тем, чтобы не нарушались эти права, чтобы не было анархии, не было вот этой вот демократической непонятной структуры, которая под видом демократии, понятно, чем занимается, чтобы было честное переизбрание и чтобы любого представителя, куда бы он на какой уровень ни попал, могли обратно вернуть на землю в том случае, если он взорвался, заврался и начал делать что-то не то. Вот такую я вижу систему управления, власти, руководства в Державном Союзе. И всеми фибрами души, всеми своими намерениями я готов и поддерживать это. И мало того, не готов, и поддерживаю это. И обратите внимание, во власть никогда не лезу. Я всегда уступаю место тому, кто сказал, я в этом лучше разбираюсь, я готов это делать. Я всегда отхожу в сторону, говорю: пожалуйста, делай. Чем я могу тебе быть полезен, подсказать что-то, там, подержать палочку, гвозди принести, что там, навоз убрать вилами, с кем-то поговорить, провести рекламу. Но ты лучше в этом деле. Ну, например, там, ты, например, заявил, что готов организовать онлайн-школу. Пожалуйста, у тебя опыт есть, лучше, чем у меня. Организовывай, я тебя поддержу. Ты готов создать какое-то содружество? Ну, как руководитель или уже управленец, или властитель. Ну, пожалуйста, давай я тебя поддержу. Сам никогда не лезу. И поэтому вот здесь вот маленькая ремарочка. Иногда на меня обижаются, говорят: вот Алексей Орлов нас типа позвал, а потом сам шмык в сторону. И мы тут развалились. Я говорю: нет, Алексей Орлов не шмыг в сторону. Алексей Орлов вам предложил этим заняться, а вы как специалисты, ответственные за это дело, вошли, и дальше вам было предложено вот это вот место, пожалуйста, занимайтесь, я готов вас поддержать. Но Алексей Орлов не должен это делать, тем более, если он не специалист в этом, если вы круче него. И в том случае, если вот так вот себя повели, это говорит о том, что, ну, видимо, вы о себе больше думали, нежели чем смогли сделать. Это вот важно понимать. Ну и опять же, в руководстве управления Державного Союза, как я уже сказал, должен быть и экспертный совет, а может быть несколько советов, а может быть приглашенные эксперты. Должны быть те в центре сборки координации управления, кто являются не авторитетами, а являются людьми, способными организовывать людей, способные отслеживать то дело, которое поручено им. Рядом с ними должны быть так называемые секретари, слово «секрет», да, и те, которые способны помогать таким вот управленцам, и представители различных направлений, департаментов. Вот это желтый сегмент. Это самые доверенные люди, которые мыслят державно, которые не способны кого-то предать, и которых, ну, вот еще поискать надо. Вот такую систему, структуру я вижу, а не так, что, ну, кто там, Алексей Орлов-то? Ну, все, давай, значит, он наш. Батька наш король. Не-не, не пойдет. Кто там, Корытин? Давайте. Нет, здесь вот общее решение, которое должно двигаться снизу до самого верха, чтобы в желтом сегменте находились самые-самые и достойные, и честные, и способные. Вот так вот. Ну, все остальное это уже схематично можно будет нарисовать. Доклад закончен. Владислав, как тебе слово передавать, добавить? Есть что, нет? Я думаю, найдешь пару слов. Коль надо добавить, значит, добавим. Значит, знаете, друзья, вот то, что сказал сейчас Алексей. Нужно понимать, что есть время начала, есть время, когда это входит в полную стадию, а есть время, когда это начинает уже развиваться дальше, масштабироваться. Вот как раз на последнем мужском круге мы вот эту структуру управления мы очень хорошо разбирали. Те, кто был на последнем круге, видел. Кто не был, тот, соответственно, в двух словах сейчас постараюсь объяснить, хотя в двух словах это будет сложно сделать, но передам, постараюсь суть. Вот тому, что сказал все Алексей. Изначально, чтобы прийти вот к этому, к центру координации управления, где там избранные народом представители, к этому нужно прийти. Поэтому вначале, сейчас, если брать текущий момент времени, то должен быть человек, кто отвечает за развитие этого проекта и, как сказать, взял на себя ответственность. У нас тогда был это образ Пиночета, как мы его так назвали. Того человека, кто взял на себя ответственность. Потому что, помните, с чего еще я тоже как раз сказал Алексею вначале, как который Сталин говорил, у любого дела есть фамилия, имя, отчество. Так и у проекта Державный Союз. И сейчас получается то, что вот кто организовывает его, это в частности я, Дима, Алексей. Хоть Алексей говорит, что он на себя не берет ответственность. Ну, отчасти она на нем есть. Но больше можно сказать, вот то, что если мы делаем, значит мы делаем. Лежит ответственность пока на нас. Это, извини, маленькое уточнение, да, я скажу. Алексей не отлынивает от ответственности, но Алексей, да, сам на себя ее не возлагает. Поэтому если, к примеру, на круге было принято решение на Алексея, как и на Владислава, или там, на Корытина, или на кого-то еще, возложить какую-то ответственность и обязанность, в этом случае любой, на кого это возложена обязанность, и кто не взял самоотвод, он исполняет это, исходя из того, что его назначили, исходя из того, может он, не может, то есть самоотвод, не самоотвод, и делает уже это ответственно. Поэтому вот корректировка такая. Я не беру на себя ответственность, давайте я это сделаю, но при этом, если она возлагается, я обязан это делать, как и любой другой участник круга и державного нашего союза. Благодарю за дополнение, именно так это и есть. Второй момент. Если взять уже хронологически, опять же, изменения, то когда после первых мужских кругов, по сути, тогда ответственность на себя взял я, взял Алексей, мы начали это дело запускать. Дима на первом кругу проявился, он проявил себя как ответственный человек, и впоследствии он уже тоже вошел в состав организаторов третьего мужского круга. И сейчас он на себя взял ответственность как Его выбрали уже круг мужчин в Екатеринбурге, выбрал его как атаманом. Именно Екатеринбург от этого нашего артели, которые там были созданы. И постепенно вот таким образом сейчас появляются люди, кто в Дирижанном союзе принимает решение, что будем дальше делать. И постепенно таким образом круг управленцев будет расширяться. Но не исходя из того, что вы пришли и сказали, я очень талантливый человек, я сейчас вам расскажу, как жить. Мы скажем, друг, молодец, рассказывай, бери дело, покажи себя в деле, а после мы с тобой поговорим. Давайте, кстати, я не всегда такой добрый, пушистый, буду говорить, как есть, откровенно. Те, кто любит говорить, говорунов, их очень много, их большинство, 90%. Те, кто любит делать, их очень мало. И вот мы ищем в управлении под только те люди, которые, во-первых, умеют делать, берут на себя ответственность, а еще у них есть необходимые качества, именно встроенные качества от природы, о которых будем говорить чуть позже, это как раз на мужских кругах более подробно рассказываем. И это те качества, которые позволяют человеку не только видеть далеко, но не быть, так назовем, паразитом, который тянет только идею, только себе, а он готов, наоборот, миру давать. И вот такие люди будут в управлении находиться. Но пока этот круг формируется, вот мы на себя взяли эту ответственность, мы ее и несем. Если есть тот, кто в деле проявит, скажет, подхватит общее дело и не собираясь его развалить, а только развивать, скажет, и мы видим, что он более компетентный, чем те, кто у нас сейчас есть, мы ему передадим больше управления, скажем, хорошо, брат, принимая ответственность в управлении. Вот, допустим, на третий мужской, вот, на четвертый круг. Ребята выбрали меня как ответственного за организацию данного круга. Я отвечаю за вот именно развитие данной области. То есть общее решение принимаю я в конце и несу ответственность за это решение. То есть в кругу посоветовались, все обсудили, но решение нужно принять, принимаю и несу ответственность. И так, соответственно, по каждому направлению. У Дима в своем направлении принимает ответственность как атаман и так далее. А вот к чему мы идем, к идеальному управлению, когда уже данная система вечевого права, в скобочках назовем, начнет работать повсеместно, вот там уже будут совершенно другие условия. И вот этот образ человека, который несет один ответственность, принимает и несет эту ответственность, он будет отходить все в сторону. И тогда уже будет, вот как король Артур, когда был один, у него был круг это рыцарей и так далее. То есть все постепенно нужно это понимать. Поэтому, когда вы спрашиваете вопрос, а кто у руля находится в Дирижанном союзе, вот вы этот вопрос задаете с точки зрения для чего? Для того, чтобы попасть в это управление, так и скажите, я готов нести на себя, брать на себя ответственность, тогда тоже пай какую ответственность. Потому что когда мы разбираем уровни ответственности, то оказывается, люди не до конца понимают, какая ответственность здесь возлагается и что может за эту ответственность тебе прилететь. Первый раз, когда это все-таки смог этот образ раскрыть, и у нас был такой человек, Андрей, не знаю, здесь есть, нету, когда он прочувствовал, какая ответственность ложится будет на его плечи, он сказал, нет, блин, я не готов, потому что там ответственность очень будет большая за плечи тех людей, кто в проекте находится, их семей, их детей и так далее. Поэтому если вы спрашиваете с точки зрения понятия, а увидеть потом, на кого пальцем тыкать, скажете, а вот не пошел проект, а это он виноват. Если вам для этого нужно, хорошо. Вот, грубо говоря, мы есть, можете пальцем нас тыкать потом будет, потому что мы сейчас за этот проект отвечаем, мы его и развиваем. Поэтому вопрос, для чего вы спрашиваете, кто хочет управление? Присоединиться, просто для себя поднять галочку, а, ну вот это он. Или просто хотите узнать для того, кто ведет, сказать, а я готов за этим человеком идти или не готов, потому что есть проект, да, как Дирижанный союз, но за этим проектом всегда есть люди. И понять, готовы ли вы за этими людьми идти. Потому что если нет доверия к человеку, то как бы проект ни назывался, ты все равно туда не пойдешь. Поэтому вот те, кто этот вопрос задает, потом, пожалуйста, напишите, для чего вы этот вопрос у вас появляется, потому что какая цель. Мне вот тоже просто интересно, для чего вы его спрашиваете. У нас, кстати, есть интересный человек, подумаю, он как-то проявится потом. Все мы его тут знаем. В целом все. Доклад окончен. Благодарим за ответ. Чуть-чуть тогда тебя дополняю. Ну и, в принципе, наверное, можно будет переходить уже к вопросам, к живому общению со всеми, кто присутствует здесь. То есть, получается, по ответственности есть индивидуальная ответственность, есть общая ответственность, и да, они, получается, будут распределяться в кругу. То есть человек, который, в принципе, образ, он достаточно емкий, передан был Алексеем, Влад его дополнил. И, честно говоря, хотелось бы больше людей, чтобы в нашем сообществе появлялось, которые готовы брать на себя ответственность. Очень сильно хочется этого, чтобы у нас состав был более мощным, усиливать друг друга, взаимодействовать уже на разных проектах, чтобы каждый отвечал за свой проект. И за счет этого в целом наша организация и движение была успешными в том понимании, которое мы сейчас знаем, да, то, что мы имели возможность, ресурсы, чтобы у нас было в нашем объединении достаточное количество людей для реализации этих проектов всех, чтобы люди, которые находились в этом проекте, они за счет правильного управления и власти, которая стоит у руля, семьи расширялись, то есть были условия созданы для этого, чтобы у нас было крепкое сообщество, не вымирающее, так скажем, да, доживающее свой век. Вот. Это очень важно, и на данном этапе необходимо этим заниматься усиленно. Я так считаю, я думаю, многие меня поддержат в этом плане. А для этого нам нужно крепкое создать объединение. А чтобы было объединение крепкое, нужны люди, которые будут на себя брать ответственность. И как раз через мужские круги такие люди находятся, мы начинаем взаимодействовать. И в дальнейшем будет гораздо проще и Владу, и Алексею, и мне, и всем, кто будет находиться, так скажем, в составе тех людей, которые уже, то есть что-то, какую-то ответственность на себя взяли. У нас есть люди, которые в Екатеринбурге даже уже проявили таким образом. Вот по чесноку, по проекту у нас, допустим, взаимодействуем. Это Александр Денисов, который взял на себя эту ответственность, и мы ему помогаем реализовать его проект командой всей. Вот, то есть у нас есть те люди, которые как вот... Братислав тоже на себя определенную ответственность брал на первом кругу и продолжает ее нести. То есть там у нас по кормам для животных был проект, кстати, запущен, о нем не говорили. Вот, то есть и потихоньку людей таких, которые берут ответственность, становится больше, и взаимодействовать, честно говоря, становится проще. То есть если первое время я вот лично за себя могу говорить, я чувствовал определенную такую, так скажем, давление энергетическое, да, когда вот нужно что-то протащить, и это было достаточно энергозатратно делать, вот. Когда людей таких стало в кругу появляться больше, дышать легче становится на самом деле, то есть и лично я радею за то, чтобы у нас было таких людей как можно больше, и надо будет, допустим, кто-то, чтобы условно там в Екатеринбурге занял роль того человека, который будет отвечать за объединение здесь, я готов буду уступить, если, опять же, это будет кругом принято решение такое. То есть тут нету проявления эго, и оно здесь не нужно вообще совершенно, если мы хотим, чтобы эта организация существовала долго и показывала хорошие положительные результаты. И, соответственно, исходя из этого, то есть нужно понимать, что распределение ресурсов в этой организации, когда будет получаться достаток, он будет тоже отличаться от обычного представления о том, как люди зарабатывают деньги. Вот. То есть один из этапов на третьем круге был озвучен, это равнозначное распределение ресурсов среди всех участников, независимо от того, на какой роли кто находится вот в этой иерархической пирамидке, да, то есть там... кто ответственный, руководитель, управляющий и так далее. Каждый получает одинаковое, так скажем, количество ресурсов, имеет возможность доступа к одинаковому количеству ресурсов, несмотря на то, на какой позиции находится. И, соответственно, то есть теряется смысл подниматься вверх по этой цепочке, залазить по головам, исходя из того, что тебе это не присущено, да, то есть что управление, в принципе, либо руководство, а ты все равно туда лезешь, потому что хочешь кусочек побольше урвать. Эта история будет отпадать, и в управлении будут вставать люди, те, которые будут реально на это, так скажем, способны. И прежде всего такие люди будут назначаться, как Алексей Орлов сказал, теми людьми, которые будут, по сути, являться исполнителями непосредственными тех целей и задач, которые ставят перед предприятием. Ну, понимаете, да, то есть, да, условно, там, команда столяров выбрала для себя мастера, то есть там прошло объединение и создалась цепочка управления и ответственных людей. При этом ответственность с тех, кто исполняет, ни в коем случае не снимается, просто уровень ответственности, он немножко будет отличаться. Ну, как, не немножко, а конкретно, то есть, исходя из того, кто на какой позиции находится, либо маленькая ответственность, условно, изготовить одну гайку, либо ответственность, как предприятие должно работать, чтобы эти гайки сложились в большое, там, допустим, оборудование какое-то, либо трактор, либо там что-то еще. То есть это будет примерно выглядеть так история. Вот. При этом хочу заметить, что Державный Союз вообще это живой организм. Я не хочу, чтобы люди думали, что это будет такая консервативная история, где будет много бюрократии и так далее. То есть, по идее, это та история, которая будет двигаться, исходя из реалий, которые мы встречаем на пути. То есть мы должны быть гибкими, мы должны быть обтекаемыми. При этом наш поток, вот этот, он должен быть с каждым разом все мощнее, чтобы течь можно было не вокруг горы, а там гору эту пробивая и формируя для себя более короткий путь. То есть, а это будет зависеть от скорости вхождения и принятия ответственности всех участников, которые будут взаимодействовать с нашим объединением. Вот. И это очень важно, и я лично желаю, чтобы у нас как можно быстрее был рост, но при этом максимально качественный. Вкратце, наверное, по управлению я лично сказал, наверное, все. Алексей Орлов поднял руку, передаю слово. Благодарю. Да, благодарю. Здесь необходимо отметить, чем отличаются структурные, рассчитанные, жизнеспособные объединения от утопистов. Утопист говорит о какой-то хорошей цели, но при этом эта цель непонятна, каким образом будет достигаться. Просто говорит, вот надо нам прийти в эрос там, сплочение, созидание и так далее. Ой, здорово. А какая она будет? Она будет вот такая-такая. Ой, отлично. А как туда идти? Ну, да хрен его знает. Ну, над собой, наверное, работать надо. Ну, они рассказывать, наверное, надо. И вот ходят такие вот секты новой эры сплочения и друг другу рассказывают о том, как бы хорошо жить. Такие коты Леопольды. Вот хорошо бы хорошо. А те, кто реалисты, у них есть помимо вот этого образа светлого еще понятные путь и понятные шаги на этом пути. И понятный кадровый вопрос, кто на каком шаге должен быть для того, чтобы это все случилось. И помимо всего, реалист учитывает особенности каждого человека, каждого участника. Не так, как сказал Дмитрий, я хочу быть руководителем, ну и полез в руководство, и там навертел такое, что все разрушилось. Такой, который способен это делать, у которого есть жизненное предназначение, который имеет опыт, у которого харизма и так далее. Вот все способности, у которого есть. Вот чем отличается реалист от утописта. Мы реалисты, и поэтому мы учитываем и личностные качества каждого человека, и обстоятельства жизни, которые сейчас присутствуют, и куда нам надо прийти, мы понимаем. И поэтому делаем планово, постепенно. Плюс ко всему, реалистичность наша проявляется в том, что на каждом кругу мы дополняем что-то новое. Да, остается принцип соборности, обучения, донесения информации, вовлечения в дело, игра, погружение и так далее и тому подобное. Но при этом дополнение каждый раз происходит. То есть принцип старых укладов жизни – это не лапти, это не сермяшка. Это взаимоотношения друг с другом, это родовая культура. И вот мы держимся этой родовой культуры, придерживаясь. Дальше можем накладывать любые, например, штанишки. Хочешь, вот тебе, пожалуйста, джинса. Хочешь тебе строительные штанишки, если нужны. Хочешь тебе ватник. Хочешь тебе из современного какого-то материала что-то совсем-совсем крутое. Мы не привязываемся к оболочке, мы привязываемся к начинке. Оболочка сама по себе создается всегда. Вот, и исходя из этого, еще один принцип реалистичности, основа реалистичности, то, что мы понимаем, вытащить современного человека в светлое будущее, вот так вот просто взять его и пересадить на новое кресло, конечно, можно, но он-то будет действовать согласно тем установкам, которые получил здесь, и поэтому он будет привносить разрушение. Поэтому предусмотрены шаги переходов, начиная от самого базового, где договора деньги, где находится тот самый Пиночет, о котором сказал Владислав. Потом переходим к круглому столу короля Артура. В чем разница, я уже на семинарах рассказывал, и на этом кругу будет уточнение. На Ростовском будет еще одно уточнение, которое, ну, многим расставит все по своим местам. Потом переходим уже к круговой системе, потом переходим к державной. Но самое главное, про ответственность возвращаюсь. Пиночет – это не тот, который захватил власть. Пиночет – это который сказал: я в течение такого-то срока с командой единомышленников готов сделать вот это и вот это. Вот песочные часы переворачиваю, и рядом лежит пистолет с одной пулей. Неважно, какая пуля. Из серебра, из платины, обыкновенный свинец. И неважно, какой пистолет. Главное, что он лежит, и он может стрелять. И вот как заканчивается вот эта последняя песчинка, падает, то в этом случае я несу отчет перед всеми вами. Если мои обещания не выполнены, то тогда подходите, берите пистолет и вот, пожалуйста, вот сюда вот стреляйте. Ну, а для того, чтобы он там не разржавел, его смазывают, кладут в сейф, да, и ключик появляется, когда последняя песчинка падает, бац, и ключик появился. Открывайте, доставайте пистолет, стреляйте. Вот такая ответственность перед Пиночетом в данном случае лежит. А не просто так залез и пока не помру, буду сидеть на троне. Следующий король Артур, он тоже заявляет, что теперь команда проверена, единомышленники все есть, новые дети начали рождаться, они воспитываются в том родовом укладе, который у нас есть. Но то же самое, я кладу вот в этот сейф пистолет и так переворачиваю часы и даю обещание, что наша команда в течение вот такого вот срока выполнит то-то, то-то. Но только там не одна пуля, а пуля для каждого члена команды. Вот такая ответственность. Как только последняя песчинка падает, народ принимает отчет. Если не удовлетворяет отчет, то в этом случае каждому несколько грамм свинца в голову, для того, чтобы помудрее становился. В конечном итоге король Артур после этого снимает корону, если, конечно, она не была сшиблена пулей разрывной, и говорит: я теперь в кругу. Мы своим кругом берем обязательства вот такие-то, на такой-то срок, сделать вот это, вот это и вот это. Нужно для народа. У нас уже новое поколение выросло, они уже обучены, мы их привлекаем, они готовятся дальше действовать. Но также поворачиваем часики, также кладем оружие с теми пулями, которые к нам прилетят в случае, если мы не выполнили. Ну и в заключении, когда последняя песчинка упала, делается отчет. Опять с решением стрелять, не стрелять. А потом последний этап, державный, когда тот, кто был и Пиночетом, и который был королем Артуром, и круговиком, общинником, он выходит из круга, говорит: все, нужен я буду, избирайте. Не нужен, значит, буду заниматься, растить цветочки, опрыскивать сады, обучать детей, перевозить кого-то, навоз убирать. Ну, что необходимо нашему общине, нашей общине, нашему вот этому державному союзу, державному построению. Вот такие этапы, вот такая ответственность, а не просто так. Я залез, теперь я тут бессменный руководитель на все годы, во все времена. Доклад закончен. Люба. То есть, тоже еще момент, Алексей Орлов интересно подметил, это мы не уходим в древность, в технологическую, так скажем, древность, да, мы там не в лапте ходим там и так далее, хотя это, может быть, в моменте времени будет и удобно, и практично, и так далее. То есть и взаимодействие мы применяем технологии, которые будут способствовать росту, развитию, не вредя ни движению, ни здоровью, ни обществу, так скажем. То есть это очень важные факторы, то, что мы самое лучшее, что можем взять, будем брать из общества, которое сформировалось на данный момент, тех технологий, все, что есть, нужно взять, применить. А в дальнейшем, если нас что-то не устраивает в этих технологиях, мы их пересматриваем, разрабатываем другие технологии, которые более подходящие, и уже начинаем внедрять в жизнь. Как-то так, вот если это по предприятиям, взаимодействию с современными, так скажем, технологиями и так далее. Влад, Есть что добавить? Предлагаю перейти к вопросам. Люба. Так, вопросы в чате. Кто хотел задать вопросы, поднимайте руку, пишите в чате. Павел, первый. Павел, будь добр, озвучь вопрос. Да, доброго здоровья всем присутствующим на собрании. Очень рад всех видеть, слышать. Вопрос такой, ну, часть вопроса, который вот у меня сформирован был, Алексей, благодарю, ты ответил. Вопрос следующего характера. Вот что касается мужского круга ростовского, который сейчас планируется к проведению с 19 по 24 октября. Я так понимаю, там будет учтен опыт проведения всех кругов, которые уже прошли. А будет ли на этом круге, или есть же уже сейчас понимание, на чем акцентировать, или, может быть, конкретная задача на этот мужской круг? Ну вот, какая-то особенность его проведения? Это вот у меня первый вопрос. И второй вопрос, если эти данные открыты, сколько на сегодняшний день уже желающих поучаствовать? Благодарю. Благодарю. Влад, Алексей, кто возьмется отвечать? То есть первый вопрос – это какая есть либо особенность, второй вопрос – это получается количество участников на данный момент. Начнем тогда с первого. Мужские круги мы решили проводить в разных регионах с конкретной с такой задачей, что в каждом регионе запускать круги, то, чтобы там собирались единомышленники и запускались дела, как в Екатеринбурге. Поэтому выбран Ростов как юг, потом в Подмосковье там уже проводили. Дальше будут другие регионы, такие как Сибирь, там, скорее всего, Новосибирск. Поэтому одна из целей, которая стоит там, это те, кто там есть, местные ребята, ближайшие, кто туда есть, чтобы они собрали свое дело. Какое они как раз там уже будут обсуждать. То есть стратегия мужских кругов, она будет похожа на предыдущие, но, как ты сказал, опыт, который предыдущих, он будет учтен. Вот, поэтому там будет добавление. Плюс на этом круге будут у нас дополнительно еще наставники. Небольшой состав у нас это увеличится. Там будут еще другие люди, как наставники. Такое. Сейчас как раз мы прорабатываем этот вопрос еще больше. Это первый момент. Поэтому сказать, что конкретно сейчас то какой-то медиум с каким-то проектом, в котором, скажем, вот, ребята, этот проект, теперь его давайте обрабатывать и делать не будем, потому что это будет навязанный проект со стороны. Ребята, кто там соберется, они должны разработать те проекты, которые они есть, которые у них есть. И плюс собрать уже рабочие технологии, которые на текущий момент у них уже сделали. Вот, это первое. Второе, по поводу открытости, да? Сколько людей сейчас собрано? Порядка 25 человек на текущий момент времени. Это с учетом всех нас, кто еще будет там. Если взять, ну, даже открыто говорю данные, даже порядка 25 человек сейчас есть. Плюс еще есть те, которые думают, сомневаются и тому подобное. Вот. Такой ответ. Ответил, Паш? Да, Владислав, благодарю за ответ. Алексей, есть что добавить? Я хочу отметить от себя вот что. Я никогда не лезу в финансовые вопросы и в организационные вопросы с точки зрения того, сколько человек записалось. Я вот пока Владислав не сказал, я об этом не знал. Раз. Второе. Сколько денег? Я тоже об этом не знал и не знаю. И, в общем-то, даже знать не хочу, потому что меня интересуют другие вопросы, не денежные. Вот. Какие новшества? Новшества обязательно каждый раз привносятся, но если я начинаю говорить заранее, это, опять же, как правильно Владислав сказал, будет давление с моей стороны. Вы будете ожидать вот этих новшеств. Да, новшества будут. Да, мы тоже не стоим на месте. Но мой принцип очень простой. Я всегда улавливаю веду живую, касаемое того, что необходимо делать, и касаемо того, кто будет. Иногда бывает такое своеобразное, там на семинарах особенно часто проявляется, приезжаю на семинар в какой-то незнакомый совершенно город, ничего о нем не знаю, не знаю этих людей. И всю ночь я вот не сплю реально. Мне по каждому человеку идут какие-то картинки. Я еще их не знаю, но мне уже идут. Вот этот пришел с таким-то вопросом. Вот у этого такая-то проблема. Это тот, это все, 5-10. Вот лежу, лежу, там крутится, крутится, крутится. Вот, по мужским кругам более все спокойно. Там такой вот прям глубокой проработки по каждому нет. Почему? Потому что там есть главная общая цель. И вот эта общая цель, она формируется задолго, но залив происходит окончательный. Загрузка там, моих мозгов происходит буквально там за день до начала этого всего, окончательная загрузка. Хотя образы уже приходят, уже там можно их расписывать. Вот, вот такая интересная вот схематика. И жизненная практика показала, когда я доверяюсь этому всему, то есть мое животное не лезет сопротивляться, кричит, ну как же там, давай план там, да, действия конкретного, то все происходит, как это ни странно, по плану, по определенному развитию. Вот есть заход, есть развитие и есть какой-то вывод. И чем более доверено мое животное вот этому высшему проявлению, тем все более структурно происходит. Вот на кругу, который был у нас, кстати, Олегу Князеву, был в родовом поселении на Урале и очень хорошо прошел, на мой взгляд, несмотря на непогоду, жуткая непогода была, прям вот солнышко выглядывало, нас радовало, конкретно так, когда надо, когда вот проходили малые собрания, так распределялись по всей огромнейшей поляне, несколько гектаров полян, вот, так что в родовом поселении это было. Вот там был такой интересный момент, когда между организаторами ко второму дню такое собрание было. И руками разводит один человек, не буду пальцем на него показывать. Говорит, я что-то ничего не понимаю. Ну не складывается ничего. Как-то вот хаотично все идет, как-то вот не выстраивается. На что сказал? Спокойненько, все выстроено. Просто дана возможность людям притереться к друг другу, послушать друг друга. Все это будет в ускоренном темпе пройдено. Ты, говорю, сейчас не дергайся, не рыпайся, все будет так, как надо. И на самом деле этот круг показал наибольший эффект по сравнению со всеми другими кругами. Вот если сравнивать, например, первый уральский, потом московский и третий уральский, или второй уральский, но третий по счету, то то, что произошло на третьем круге уральском по сравнению с предыдущими двумя кругами, это нечто, конечно. Это взрыв просто был. Не эмоциональный взрыв, нет, это взрыв самоорганизации, взрыв понимания, взрыв братства. Если мне казалось, вот на первом кругу очень много что было интересно сделано, то на третьем кругу это вообще нечто было. И он превзошел московский круг в разы, вот реально. Хотя московский круг тоже был интересен, но там немножко другая была направленность. И по качеству изложения, и эффектам, и тому, что вот как итог, третий круг был намного мощнее. Я чувствую, что четвертый круг ростовский должен быть еще мощнее, потому что уже сложились те наработки, которые реально действующие. Уже меньше будет каких-то наработок на то, что вот давайте вот это попробуем, вот это. Конкретная схематика и методика уже ясна, она сложилась. Появились новые ориентиры. Появились те люди, которые готовы на себя брать ответственность не с точки зрения «давайте я буду там кошевой, либо я буду там прапорщик, либо я буду атаман, либо есаул» и так далее. Нет, те люди, которые уже прошли один, а некоторые даже и два, и три круга прошли, и уже это какой-то костяк выстраивается. И вот если такие люди, я опять же Владислава не спрашивал, честно говоря, не знаю, кто там будет участвовать. Если такие люди будут проявлены, которые в предыдущих кругах участвовали, как некий остяк, то в этом случае произойдет создание вот этих крупинок, кругов и вылепливание целого намного быстрее. Будет создано общее поле не Алексеем Орловым, не Алексеем Орловым плюс Владиславом, не Алексеем Орловым, Владиславом и наставниками, либо учителями, либо преподавателями, а цельно. Цельно. Вот я стремлюсь к тому, чтобы получилось цельно. Да, песчинка какая-то будет. Это самое фамилия, имя, отчество, которое дает какой-то импульс, как вот снежинка формируется где-то там в облаках. Там, да, маленькая-маленькая пылинка, либо первая какая-то там замерзшая микрокапелька, да, и вокруг нее раз, и пошло расти что-то. Вот я стремлюсь к тому, чтобы вот оно все-таки всенародным было. И чуяние того, что это должно быть круто, они уже сейчас есть. Доклад закончен. Благодарю за развернутый ответ, Влад и Алексей. Сейчас, получается, немножко дополню, а по третьему мужскому кругу, да, это был гораздо мощнее круг, причем людей было там больше, чем в предыдущий, по крайней мере, екатеринбургский, там было у нас 30 всего человек, в этот раз 40 мужчин сели в один круг у костра, и это было мощно, искры просто вокруг просто взрывалось, пространство очень круто было, очень мощно. И в целом, когда эти огненные мужчины потом сложили образы воедино, пошел поток, и очень плодотворная получилась в целом работа. Это очень круто было на самом деле. Возвращаясь туда, эмоции не передать на самом деле, как это было эффективно в итоге в работе. Вот первый, кто поднял руку, гость, вопрос хотел задать, даем слово. Дальше пользователь в чате, после Роман. Гость, задавай вопрос. Добрый день всем, это Вадим из Самары. Вопрос такой вот, ваше отношение к русской общине, к ее деятельности, вот, которая была создана в 22-м году, русская община? Вот такой вопрос. Благодарим за вопрос. Вот в Екатеринбурге большая русская община такая мощная. Вообще, вот. Лично я свое мнение не могу сказать. То есть, во-первых, я взаимодействую с русской общиной. Много у меня знакомых из русской общины. И, в принципе, организация интересная. Но не ноточнее, а направленность у нее отличная от нашей, это точно. Но в целом где-то мы можем друг друга поддерживать, потому что люди там есть очень хорошие, идейные, мощные. Поэтому лично мое мнение, взаимодействовать с людьми можно, но не прямо входить в состав русской общины, потому что направление у них немножко отличается от нашего, если не сказать, что совсем. Поэтому это мое мнение. Я добавлю к самому объединению русской общины, как объединение. Ну, есть они, есть. Молодцы, ребята, делают хорошее дело. С точки зрения совместных дел, конкретный опыт из практики. Это было еще года, наверное, два назад. Еще проекта «Державный союз» не было. Я в Екатеринбурге решил начать проводить казачий вар. И тогда мы это делали тоже с соратником, с одним, с Алексеем, другим Алексеем, не Орловым. Вот. Мы пригласили ребят из СИЗ, как раз русской общины. Да-да, думали, ну все же вместе, одно дело делаем. Сейчас казачий вар, такая практика для объединения мужчин. Здорово, тут люди придут, сейчас там поваримся. Ух, как бы. Что получилось? А с русской общины пришел один человек. Вот. Мы поварили, все хорошо, и потом он ко мне подходит и говорит, слушай, почему нам вот организаторы русской общины в своих чатах сказали, ни в коем случае туда не ходите. Вот Навар как раз был в мире. Ни в коем случае не ходите, с ними вообще не взаимодействуйте никак. То есть управленцы, кто находится в Екатеринбурге, я про Екатеринбург говорю, кто были здесь, они конкретно дали приказ ни в коем случае не взаимодействовать. Ну, у одного человека все-таки появилось интерес, а почему так, он решил сходить разобраться. А по итогу оказалось, он спрашивает меня, почему, я говорю, слушай, ответь на нас на этот вопрос самостоятельно. Потому что у нас здесь никто не спонсирует. А вопрос, русскую общину кто спонсирует? Посмотрите, насколько их хорошо спонсируют. Флаги, футболки, мероприятия, много-много-много всего. Вопрос. У кого кто-то за общиной стоит? Цель общины какая? Есть цель, видимо, есть цель более другие. Если начинаете вопрос задавать, ну, их лучше сейчас я не готов их сейчас поднимать здесь, вот, открытую под записи я это делать не буду. Вот. Начинается картина по-другому. Вот. По итогу с русской общиной никто не взаимодействовал, больше на вар никто не приходил. И когда проект «Державный союз» запустился, никто не собирался поехать. Второе мероприятие, второй раз я столкнулся с ребятами из русской общины, это на празднике, когда был день солнцестояния под Пермью, мы с товарищем проводили там также и казачий вар, и проводили сам праздник. День, вот, 21 июля. Там приехало 5 человек из русской общины, но уже из Перми. Мы с ними посидели, поговорили. Вот. ребята якобы, я тоже сказал эту ситуацию про проект Екатеринбурга никакую, сами, как сказать, возмутились, как это так, но по факту даже они, там один участник из пяти поучаствовал в аварии, остальные в аварии портажа не пошли, и взаимодействий каких-либо, кроме того, что все к нам, у них не было. Поэтому я отношусь к ним к нейтрально. Есть. Я и не против, и не за. То есть я как есть, так и говорю. Вот. Поэтому кто-то к ним оттуда захочет присоединиться, пожалуйста. Вот. Никто не захочет, ну иначе так. Значит, так это надо. Вот. Ну а тем, кто в русском общении находится, я всегда говорю, просто будьте здравомысленны. Смотрите, что вы делаете, и сделайте это осознанно, чтобы ваши поступки были направлены именно от себя лично. И все. Алексей, добавишь? У меня вот таких вот плотных пересечений не было, но были разные предложения от участников. Не от руководителей, а от участников. Давайте вот мы как-нибудь что-то вместе сделаем. Когда начинались разговоры, говорю, конкретно, что вы предлагаете сделать? И какой-то конкретики, как жить лучше, кроме как-то, например, там кого-то погонять, либо там провести патрули, что, в общем, тоже надо. Тоже надо обязательно быть хотя бы участником того, что происходит на этой земле, и хотя бы наблюдателем, активным наблюдателем. Вот дальше не было. Как только начинались разговоры про то, давайте мы что-то займемся как-то хозяйственной деятельностью, помимо того, что будем наблюдать за тем, что происходит, и вмешиваться в какие-то моменты очень неприятные. Ну и все, на этом все заканчивалось. Вот. Несколько человек потом ко мне приходили, говорили, вот Алексей, ты размещаешь посты, я на самом деле размещаю посты и от русской общины, и от северного человека. Если там на самом деле что-то полезное, понятное, приятное, к чему можно людей подключать. Вот я получаю информацию и у себя, например, размещаю. Без каких-то договоренностей, без всего. Просто размещаю, потому что хорошее дело. Потому что важное дело. Вот. И вот они сказали, мы посмотрели эти посты, туда пошли, вступили, а нам сразу какие-то рамки ставят, что, к примеру, там в одной из организаций, сейчас буду не только русская община говорить, а вообще в рамках какой-то организации приходим, говорят, а вы книги, например, такие-то читали? Говорю, нет, не читали. Ну, та вы нам не подходите. Другую там кто-то приходит, разные люди пишут разные, да? И говорит, пришел, он говорит, а вы как религиозный человек, как вы к христианству относитесь? Говорит, я там родноверием, староверием там занимаюсь. Все, вы нам не подходите. Вот. Один из людей, который попал уже такую руководящую роль в каком-то регионе, его туда выставили, потому что, не из этой общины, нет, конкретно, просто говорю, выставили. Из-за того, что он сказал, давайте мы религию в стороночку отодвинем, потому что религия то, что разъединяет. Вот тут у вас христианство, тут у вас ислам, тут у вас буддизм, тут у вас еще чего-нибудь. А давайте вот это все уберем и оставим только те основы, которые нас объединяют. Ему сказали, нет, братан, все, до свидосик. Вот эти вот моменты, они серьезно настораживают. Почему? Потому что если мы вкладываем какие-то конфессиональные особенности и к этому подтягиваемся, это неправильно. Религиозные войны были всегда. И за религиозными войнами обязательно стоят экономические какие-то взгляды. Из экономических стоят мировоззренческие. Вот, казалось бы, странно. Наоборот, мировоззрение должно с религиозным. А нет, получается обратная связь. Вот если вы там Ветхий Завет почитаете, там же экономический проект-то, который подчинен мировоззренческому. Мировоззренческий, потом экономический, только потом религиозный. И вот люди, которые этого не понимают, они роют себе яму. Они отпихивают тех людей, с которыми можно было бы взаимодействовать, их считают экстремистами, в конечном итоге уберут тех спонсоров, которые дают деньги, и это все рассыпется. А вот если, например, мы будем строить свои дела на хозяйствовании, которое позволяет нам жить, которое позволяет проверять людей в деле, которое позволяет занимать местное самоуправление на всех уровнях и через это становиться властью на своей земле, и через это, собравшись вместе, имея общий центр сборки координации управления, уже на федеральном уровне становиться властью, мы становимся хозяевами своей страны. Вот это они не понимают. Почему? Потому что их интересы заужены до очень чего-то маленького. Кто-то там книжки читает, кто-то там слушает какие-то лекции, кто-то там ходи, бей, ну, в кавычках, там, жидов спасай Россию. Вот. А что за этим и как дальше? У них этого нет. Такое ощущение, что во многих организациях специально или не специально происходит заужение мышления человека. Нету цельного видения картины. Его как роботы направляют в какую-то сегментацию. Или как на конвейере, там, ты крутишь вот эту гайку, номер 10. И тебе нужно такую гайку там, крутить в течение 10 секунд. Справляешься, все, молодец. И план у тебя 1000 гаек в смену. Ну вот и все. За это ты получишь вот это, у тебя будет все хорошо. Вот у меня складывается впечатление, что какую-то сегментацию засовывают, фрагментируют, дефрагментируют, или наоборот, фрагментируют наше вот это объединение общее и разъединяют нас по углам. Пришло время это осознать, пришло время понять, что никакая религия не может быть доминирующей, потому что религии созданы людьми. Никакая партия не может быть доминирующей, потому что партии созданы тоже людьми, а не какими-то там высшими структурами. Вот эти все взгляды, они вторичны. Первично, как ты живешь, как ты хозяйствуешь, что ты делаешь, чем детей кормишь, с кем объединяешься. Для того, чтобы и защиту иметь, и пропитание иметь, и одежду, и быть властью в этом мире. То есть, в конечном итоге все идет, все разговоры, чтобы вы понимали, идут про власть. Только под разными соусами. Религиозный, политический, экономический и так далее. Но все про власть. И когда кого-то заужают, это говорит о том, что до власти ты не дорвешься. Вот твое корыто, вот здесь вот чавкай. Можешь поблеять, что, например, холодная водичка. Либо соли не хватает, перчика не хватает. Ну, больше нет. Потому что все остальное в наших руках. Вот, это не конкретно про русскую общину. Я вообще говорю. В данном случае это ответ вообще. И поэтому пришло время убрать те рамки, в которые нас загоняют. И оставить только то мировоззрение, которое является нашим. Благодаря которому мы сейчас и существуем на Земле. Которое наши предки многие тысячелетия продвигали, на основе которого жили. И благодаря которым вот мы сейчас и живем, существуем. Уберем мировоззрение, вот эту мировоззренческую основу и культурную основу, все, больше нас не будет. Доклад закончен. То есть, получается, нам нужно придерживаться определенных объединяющих мыслей, а не разъединяющих. То есть, религиозных надо, но религиозные нужно убирать. И еще уточню. Не уборка религии вообще, а уборка религии из общего дела. Не должно быть религиозной какой-то главенствующей структуры по причинам разъединения и самоуничтожения. Религиозные войны не должны быть. Это раз. А второе, у нас все-таки светское царство-государство, где написано, что никакая религия не может быть доминирующей. Вот исходя из этих вот двух моментов, личное дело религиозное, да, это твое личное дело, но нельзя его тащить в общинное направление. Община должна быть свободна от религиозного воззрения, должно быть мировоззренческое, культурное, вот такое, а не религиозное. Культура и религия, и даже вера и религия, это не одно и то же. Пожалуйста, микрофон прямо шумит из-за того, что... Все, я закончил. Роман хотел задать вопрос, актуально еще? Да. Нет, другой Роман. Носов прежде был Роман. Если ко мне, то, ну, в принципе, актуальный вопрос. Давай, давай, Роман. Роман, говори, пожалуйста. Роман, выключишь микрофон. Благодарю. Значит, вопрос у меня такой, получается, очень внимательно местами слушаю Алексея, всех вас, вот, по поводу, получается, управления и в целом вот, вот это Пиночет, вот этот, как сказать, золотой патрон, вот это вот. Вот я понимаю, что... приходят какие-то мысли, там, веда живая, там, вот это. Но вот практически с сегодняшнего дня, мне кажется, наверное, это возможно, я предполагаю, со своей, вот, со своего места. Может, это преждевременно, потому что оружием у нас пользоваться пока по закону могут не все у нас в этой стране. То есть это либо должен человек, которому это разрешено, соответственно, и этот. Ну, то есть я в этот момент с золотым патроном, у меня это не столько вопрос, сколько вот реплика получается, что ну, вот сейчас это своевременно, нет, получается, проговаривать. Вот по золотому патрону, соответственно, и вот по вообще, как это сказать, по вот этой структуре, соответственно, когда она предполагает ответственность в виде, как это сказать, некого, я так понимаю, это ты сам, ну, человек, который выбрал, взял на себя ответственность, он сам имеет в своем же сейфе не кто-то его палач какой-то, а он сам имеет этот пистолет, патрон, и сам, по идее, готов, как это сказать, прервать свою жизнь, если в случае каких-то ошибок. Ну, просто я так понял, и такие у меня вот реплики вот на этот счет. Я дам ответ, хорошо. Значит, не обязательно самому самоубийство совершать, можно попросить кого-то другого исполнить решение народа. Здесь важен факт тот, что я не убегаю от ответственности, я беру на себя ответственность за свои слова. И тот план, который я выстраиваю, он должен сложиться, либо вы потом можете со мной сделать что угодно, если я свой план не исполняю. Здесь ответственность важна. А будет ли это золотой патрон, будет ли это кол, будет ли это гвоздь 200-й, вбитый в доске, который тебе по башке двинут, либо дубина, либо камень упадет сверху, либо что-то еще, давка. Это другой вопрос, это технический вопрос. Это уже вопрос к приспособлениям. Важна ответственность. Я знаю, что я говорю, я ведаю, как это сделать, вот мой план. И вот рычаги воздействия. Не я себе застрелю, а откроется сейф на площади, который стоит, к примеру, когда последняя песчинка упадет. И после этого вы привозите меня эту площадь и требуете отчета. Если вы видите, что жизнь улучшилась, если видите, что все, что было обещано, случилось, то в этом случае тогда, ну, почет тебе, уважуха, живи человек достойным, вот тебе золотой памятник, платиновый памятник во весь рост на центральной площади. А если ты тварь оказалась, ну, тогда сейф открылся, и мы принимаем решение, что ты подлец, негодяй, брехун, и поэтому голова с плеч. А каким образом? Это уже другой разговор. Может, с 12 этажа случайно упадешь, а может быть, не случайно. Как исполнить это уже другое дело. Благодарю за пояснение, Алексей. Роман, реплику на твою ответили. Давай продолжим. Олег, потом Роман Головин. Олег, пожалуйста, твой вопрос. Сейчас я проявлюсь. Здравия, люди добрые. Вы тут немножко страху нагнали. Золотой пистолет, кол и все остальное. У меня практическая психология плюс психотерапия, мое образование второе. И здесь есть люди в конкретных точках, и они что-то делают, они даже не задумываются, что берут на себя ответственность, они просто это делают, потому что это у них в крови. Они это делать просто не могут. И даже если они попадают в ужасные жизненные обстоятельства, они все равно это делают. И эти ужасные якобы жизненные обстоятельства делают еще сильнее их. Алексей, тебе, ну, привет в обратную сторону. Благодарю тебя за реплики твои. Здесь вот какая точка зрения, с моей точки зрения, именно на Урале и Алтае пойдет движуха, потому что, например, на Алтае есть нехилые, они не называют себя община казаков, а Урал – это уральский хоровод, который, когда все ЗКРовцы развалились, они передавали эту эстафету друг другу. И раз по своей специализации, вот тот же самый уральский хоровод – это умение управлять конкретным человеком через тонкие потоки окружающим пространством. Это один из инструментариев. Дальше можно привести в пример Ставрополье. Там не концентрируется внимание, откуда ты. Там есть и ЗКРовцы, и сатибабисты, и разных направлений. Но так как они умеют структурировать пространство, более того, они собираются хранителями этого пространства, выработали у себя навык, то они получают реальный результат в той точке, где они находятся. Теперь огромная благодарность ребятам, которые занимаются мужскими кругами. По моим данным, в последующие 3 года будут достаточно трудные. И то, что вы делаете, это замечательная, потрясающая вещь. Мужское воспитание – это мощная штука. Ну, например, в предыдущих эпохах всех мальчиков воспитывали женщины, а это не мужское воспитание. И когда вы подняли на щит мужские круги, это архиважно, ну вот, в сегодняшних условиях. Когда я говорил про наше поселение, вы когда говорите об такого, ну, например, я предложил, да, что не обязательно центр будет в одной точке, а он будет такой подвижный. Очень возможно, что в этом центре будут принимать участие явно-неявно люди из разных регионов. И тогда вы соединитесь в такую зримую и незримую цепь взаимопомощи друг другу. Но я почему сказал еще наше поселение? У меня рукопашка, клуб я свой вел, мы проводили 3 суток, это было курсы выживания, поэтому опыт есть. И смотрите, когда лидеры просто разговаривают, 2 лидера понимают, что нужно, конкретно нужно, эти 2 лидера будут делать. Они не будут врать друг другу, они поставят перед всеми и трудности, и возможности, которые нужно сделать и которое получится. Поэтому все нормально, все здорово, когда вы здесь даже пообщались и запустили этот процесс говорения, что вы делаете, мне абсолютно мощно откликнулось вот именно это, что говорите про конкретику. Не философские размышления какие-то, а конкретно сделали это. И есть люди, которые, да, поднимают руку, берут ответственность. Есть люди, которые скажут, нет, я еще подумаю. Это классно и мощно, и это перспективно. Поэтому вам огромная благодарность за то, что вы делаете, и все у нас получится. Дмитрий, позволь, я отвечу. Можно ответить? Да? Значит, когда я говорил про пистолет, и, как ты говоришь, страху нагонял, здесь не нагонял я страху. Этот вопрос касался только главного, самого главного руководителя. На местах, которые руководители, у них-то будет другая немножко ответственность. Там не обязательно пистолетом, колом там, или еще чем-то. Там другая ответственность, которая, ну, на себя берет. Вот уровень ответственности какой? Вот такой. Отвечаю, ну, там, своим имуществом. Отвечаю там чем-то еще. Вот. А я говорил конкретно про главного, про Пиночета, про короля Артура, про главного кругового, создателя кругов и так далее. Так что вот здесь это всех не касается. Уровень державы – это уже уровень, который, ну, требует ответственности, вплоть до ответственности своей жизнью. Ну, Алексей, я просто предполагал, что некоторые вещи ты назвал, просто обозначил образно. Тот человек, который двигается вперед, ему пофиг, по большому счету, на пистолет. Он продвигается вперед таким образом, что для него пистолет – это игрушка. Он смотрит и смотрел, и имеет опыт смерти в глаза, и поэтому эти люди, которые все это видели и прочувствовали на себе, они просто делают. Понимаешь, какая еще? Поэтому то, что ты сказал, это просто нормальный, хороший, образный посыл. И, ну да, я приветствую это. Публичные такие, как это, смерти номеру красна, иногда бывает просто выпендрежем, понимаешь? Я сейчас вытащу это золотой пистолет, и случай я вот бабах. А сам потом утекал. Вот. Люди, которые конкретное дело делают, например, как ты, они вряд ли будут, ну, показывать всем золотую пулю или что-то. Они просто делают. Вот. И именно поэтому я огромные аплодисменты ребятам, которые просто делают. Я просто подозреваю, что они это делают, потому что они по-другому не могут. Именно поэтому я назвал еще ставропольцев, именно поэтому я еще назвал уральцев, уральских хоровод и алтайцев. Я могу даже некоторые, как это, вещи сказать, потому почему это пойдет наше развитие, возобновление, процветание Руси с востока, севера, с ребятами тоже общаюсь, и с юга. Но это в частности моей профессии. Все, ребята, благодарю за ваши дела. Да пребудет с вами сила. Все правильно ты говоришь. Это в первую очередь образный, но образный такой подход не для того, чтобы попонтоваться. Потому что когда ты понтуешься в течение 10 лет, а у нас есть вот это круговое и копное право, в кавычках опять же копное право, там понтоваться долго не получится. И эту пулю все-таки засунут, если это нужно будет. Поэтому здесь в первую очередь, конечно, образно, но при этом контроль очень жесткий. Я взял ответственность за себя, и я никуда не убегаю. Вот, если люди понимают, что хоть какие-то понты возможны, не убежишь. Это сейчас у нас, куда нельзя добраться, можно иметь на крыше вертолет волшебный, и в этом вертолете смотаться с вами там на какой-то волшебный остров прикупленный. А вот при том, что я рассказываю, такое невозможно. Это первое. А второе, те люди, которые делают, они и так делают. Я с тобой согласен. Делают не потому, что дамоклов меч над ними висит, а делают потому, что жить по-другому не могут. Так что я с тобой согласен полностью, но... Такой образ необходим в понимании, что ответственность ты берешь на себя и готов положить свою жизнь. Потому что страна, держава, намного важнее, нежели чем жизнь какого-то даже очень великого одного человека. Олег, благодарю тебя за эти высказывания, за теплые слова, поддержка в том числе, да, прозвучала. Вот, у нас Роман Головин на очереди с вопросом. Роман, включай микрофон, задавай вопрос. Дождался. Ребят, такой вопрос. Все хорошо, вы говорите о том, чтобы создавать свои площадки. А не рассматриваете ли вы такие моменты, что есть уже готовые площадки? И ведь содержание любой площадки – это определенная работа. Могу сказать, у нас есть площадка Святогорье, находится в Псковской области. 30 гектар земли, пожалуйста, летом можно проводить мужские круги, хоть 150-200 человек можно вытянуть. Есть площадка рядом в Печорах, например, там 40 человек, теплых помещений, ну, более комфортного размещения, тоже там можно проводить. Есть... У меня друзья, которые в Кронштадте, у них, например, дом небольшой, там можно площадку проводить, мужские круги, не только круги, а вообще как точку опорную. И если так посмотреть, кинуть клич, таких площадок может набраться достаточно большое количество по всей стране, потому что есть люди, ну, были у кого-то планы, например, создать свой центр образовательный, площадку создали, центр не создали. То есть площадка висит. И, ну, либо действующие какие-то гостиницы, какие-то пространства. Поэтому посмотрите в эту сторону. Благодарю, Роман. Я думаю, быстренько отвечу, никто не против. Сейчас именно так мы и поступаем. То есть мы в разных поселениях, на разных площадках. Те люди, которые готовы нас принять, прежде всего, не навязываясь, там, давайте, берите нас. Нет, не надо. То есть такого нету. Соответственно, мы взаимодействуем с теми, кто хочет с нами взаимодействовать, кто готов предоставить площадку на какой-то взаимовыгодные условия, так скажем. мы приезжаем, там проводим. По крайней мере, так было до этого. На перспективу лично я вижу, что необходимо не конкретного центра одного создать на какой-то определенной земле, ну и, в принципе, я думаю, образ это поддерживает и Алексей Орлов, и Влад, чтобы у нас возникали такие очаги в каждом регионе, и это был не просто центр, в котором проводятся мероприятия, это такое самодостаточная такая инфраструктура, в которой люди и живут, и трудятся, и имеют возможность праздники проводить, то есть определенным зонированием, где и образование присутствует и так далее. То есть это все под задачу. Если у нас имеется условно 200 семей в нашем окружении, обществе, нам можно создавать свою школу, нам создавать можно свое производство, нам можно сделать вообще все самим, по сути, имея при этом специалистов в этом же окружении. То есть, в принципе, эта история, она позволяет как и объединяться с теми, кто уже имеет определенную площадку, скажем, ресурс земельный и так далее, так и создавать свою уже. То есть это больше будет под задачу и, соответственно, актуально будет на тот момент времени или нет. То есть есть определенный, так скажем, создаваемый образ вот этого, вот этой инфраструктуры, определенное там количество земли и определенное там производство, количество семей, которым может жить, и инфраструктура, связанная с, скажем, местом, где можно проводить время и самообразовываться, и отдыхать, и где-то ретрит-центр, и банный комплекс, по сути, вот такая инфраструктура туристическая, так скажем, да, можно ее назвать. То есть это будет вот такой это большой комплекс, вот лично в моем видении я так вижу, не знаю, сейчас Алексей Орлов, Влад добавит по этому поводу. Поэтому рассматривать можно много разных вариантов, и где мы объединяемся, на конкретной земле мы приезжаем, условно, там начинаем выстраивать эту инфраструктуру своими силами, своими финансами в том числе, где-то, может быть, с участием государства, гранта и так далее. То есть это такая история, которую нужно подключать все ресурсы и рассматривать все варианты, то есть и не затыкаться в одном только. Вот как-то так я ответить бы хотел на этот момент. Добавлю тогда. Приезжайте в гости, посмотрите, как расположена такая площадка. Все, что ты перечислил, у нас есть. И все это работает. И мы здесь живем. Вот как раз таки опытом еще и перенять необходимо. Соответственно, вот опять же, Псковская область рядом с Изборском, рядом с Печорами, древняя земля, дышит богатырством, места Святогоровы. Поэтому предлагаю нашу площадку для проведения Кугу. Также можно будет, ну, просто, если есть в Державном Союзе контакта, написать там либо Владу, либо мне, то есть можешь Владу написать, и я думаю, в какой-то момент времени мы повзаимодействуем и посетим прекрасные места, о которых ты рассказываешь, вот, и там, может, проведем мероприятие. Алексей, Влад, есть что добавить? Да, я сейчас добавлю. Благодарю, во-первых, за приглашение в гости и за площадку. Вот сейчас у нас такой один момент. Площадок относительно очень много, которых хорошие площадки. Подмосковную площадку нам предлагал Леший. Ты еще предлагаешь, другие еще предлагали. Площадок очень много. И встает вопрос, а как единовременно на всех этих площадках проводить мероприятия? И вот есть одна идея, которую мы сейчас прорабатываем. Это когда есть мужские круги большие, а есть малые, которые проводятся. Но для этого нужны и наставники, люди, кто может проводить, чтобы мы могли расширять нашу задачу. Потому что мы с Алексеем вдвоем по всей нашей России матушке мы можем, конечно, ездить, но это будет очень долго. То есть нужны люди, которые готовы также присоединяться к общему нашему движению и также проводить мужские круги на своих площадках. И вот сейчас надо разработать единую систему привлечения мужчин на эти мероприятия. К чему сейчас будем? Видимо, сейчас будем заниматься. По крайней мере, я этим точно буду заниматься, потому что на мне это пока задача висит. Вот. Поэтому все площадки, которые готовы принимать мужские круги проводить, по-хорошему, чтобы вот если вы готовы еще их не только принять, но и сами проводить, но проводить не просто, как сказать, в своей конве, а в общем нашем образе, в общем направлении, чтобы каждый мужской круг направлялся в единую сеть. Вот тогда это будет Прекрасно. Поэтому такая задача, ее нужно реализовать. Это потенциал и возможность площадок по всей Руси надо это брать. А то, что мы хотим создать свое, ну, это Дима тоже сказал, то, что параллельно мы вот, я вот так же делал, я живу, допустим, на Урале, я живу в деревне. Поймем, что мне возле меня, как бы, я бы хотел построить ретритный центр, чтобы люди сюда тоже приезжали. Потому что ты вот живешь в таком месте, я думаю, тебе это очень нравится, когда вокруг тебя люди, единомышленники, как бы, с которыми ты живешь. У меня аналогично. То есть это ретрит-центр, он не один на всю Россию, а их будет также много. Кого-то уже есть готовые, где-то еще нет готовых. Вот. Поэтому такая большая задача. Если ответил на вопрос, хорошо, если есть какие-то уточнения, можешь задать. Алексей? Друзья, я откланяюсь. Всего вам доброго. Олег, здравия тебе. Да, идея замечательная, особенно Псков, мощная штука. Помним Александра Невского, там тоже движуха нехилая будет. Благодарю всех. Во благо. Алексей? Да, то, что здесь было произнесено, все это имеет место быть. И мало того, как-то лет, наверное, 10 назад я разрисовывал такой проект, где бы это не просто так ретритный какой-то центр, а где бы была действующая община. То есть община живет, обслуживает все это дело. Там есть правила входа, правила выхода. Община полностью себя обеспечивающая продуктами питания, которые концентрируют какие-то программы, которые приглашают различных мастеров, которые взаимодействуют с фестивалями и так далее. И был нарисован план развития такой общины, начиная с одного шатра и заканчивая целым городом, и где есть детские учреждения, и есть хостелы, и есть концертные площадки, и есть вот, огород свой, теплицы, вегетария, и зимние помещения, в которых проводится образование, обучение и так далее. Все начинается с одного центрального шатра. Вот, заканчивается тем, что человек, который хочет что-то построить, например, со своими единомышленниками, приезжает на занятия на несколько дней в этот центр, с ним специально занимаются, вернее, с этой группой специально занимаются, подготавливают и ментально, мыслительно и подготавливают с точки зрения того, а как там что делать, как взаимодействовать с людьми, и подготавливают юридически, дают какие-то основы и даже могут помочь зарегистрировать народные предприятия, кооператив и так далее. И вот это все было проработано еще 10 лет назад. Если будет интересно, то я подробно готов об этом рассказать либо на каком-нибудь клубном нашем мероприятии, либо, если в том будет потребность, необходимость, на Ростовском. Потому что это один из видов деятельности, о котором часто мы говорим, но который до конца не проработан. Многие утыкаются в том, что надо построить свой какой-то отель, чтобы он был свой, и чтобы туда приглашать людей жить. Кто-то говорит, да давайте мы не только отель, мы там еще там, какие-то занятия. Но это все выстраивается, как бы так сказать, хаотично. Вот еще раз, чем отличается восторженный человек, какой-нибудь утопист, от реалиста? Реалист не хаотично все это делает. Да, он видит такой же образ, как и утопист, но только он к нему прокладывает пути и шаги, и люди, ресурсы все складываются. Вот. Так что, если в том будет необходимость, я готов рассказать подробно. А может быть, провести даже, что еще более интересно. Не чтобы я это рассказывал, а чтобы я помогал что-то привнести, мозговой штурм. И тогда это будет коллективное решение, а не просто там Алексея Орлова. И тогда, когда коллективное решение принимается, то каждый готов взять на себя какие-то обязательства. А не так, что ой, встретились, послушали говорящую голову, бородатую, веселую. Потом разъехались, и опять буль, и нет ничего. Вот почему я сказал, что уральские круги, они дали, ну, более для меня положительны, нежели чем тот, который московский был. Потому что после московского никаких серьезных дел общинных вообще я не вижу. Да, там все заряжены были, да, здорово. Но вот он же находился между уральскими. Программа-то шла по увеличению, программа шла более насыщенно. Но вот результаты после уральских есть, а после московского нет. Хотя на московский приезжали разные люди. Не только из московского региона, не только те, которые уже измучены благоденствием, а приезжали из разных мест. Были очень хорошие проекты, предложения. И от того же самого Дубыни такое было хорошее предложение, и от других людей. Но это все, пумс, прозвучало, и растаяла. Ответ простой. Нет той самой фамилии, имя, отчества, который сказал: классная идея, я беру на себя этот проект как руководитель проекта, мне нужны вот такие-такие-то ресурсы, такие-такие-то помощники, такие-такие-то планы, мы запускаем, в такое-то время выполняем. Вот это ФИО после московского круга или на московском круге не возникло. А были хорошие идеи, предложения. Вот я против того, чтобы высказывать идеи в воздух, поднимать народ, голосовать, создавать круги, прорабатывать, а потом расходиться. Это все-таки уже пройденный этап. Таких вот идей было огромное количество в течение последних лет 20. Вот они появлялись и уходили. Вот. Что касаемо центра, то надо обговаривать. Все это здорово. Здесь надо учитывать возможность подъезда, насколько удобный подъезд, насколько неудобный подъезд, насколько готовы принять какие условия. Здесь много-много чего. Ну и какие главные цели. Люба, благодарю. Дмитрий, вопрос в студию. Да, если позволите, это я поделюсь двумя мыслями, которые пришли вот в контексте площадок там всего. Думаю, площадок довольно много сейчас, вот уже даже здесь в этом эфире уже прозвучало несколько площадок. И здесь такая идея, что, к примеру, вы планируете мужские круги по площадкам, но понимая, какая... Пускай там стихия, место силы, и уже, к примеру, на год планировали там 6 мужских кругов, но они идут именно как-то по стихиям, по местам силы. Там вот в Оренбурге, в Екатеринбурге, там в Нижнем Новгороде именно это спланировано, что там солнце в это время, там-то стихия такая-то, поэтому прокачиваем то-то, потом едем туда-то, та-та-та. Ну, идея понятна. Но это мне сейчас только что пришла эта идея. А вторая идея, это как, к примеру, Владислав может одновременно провести в 3 городах мужской круг. Конечно же, это онлайн-связь. И ну, сейчас, я думаю, есть какие-то технические возможности, большой экран, проектор. И вот как идея, что одновременно проходят мужские круги. К примеру, там Дмитрий там приедет к нам в Сочи, Владислав там в другом месте. И вот мы одновременно проводим там мужские круги по онлайну, как-то там видимся, какие-то отчетные точки, встречаемся, машем, здороваемся, там варимся. Вот такие два предложения. Ну, второе, мне кажется, более, наверное, актуально. Да и первое хорошее. Все, благодарю. Люба, благодарность. Влад, что скажешь по этому поводу? Идея тебе хорошая. Есть один момент, особенно по второму. Суть покажешь кругов основная. Свое лицо. Она сейчас не очень удобно показать. Неудобно, понял. Хорошо, да, тогда. Просто будем слушать голос. Так вот, смотрите. Суть мужских кругов, те, кто на них был, понимают, те, кто не был, постараются донести. Это не просто передача какой-то информации, которую через онлайн можно передать. Это определенное состояние. То есть ведущие, которые находятся на площадке, они держат это пространство. Во-первых, они его создают сначала, а потом они его держат. Дабы те, кто там находился, кто находится на кругу, попадали в определенную среду. И он смотрит за тем, он, по сути, 24 часа на 7 включен в процесс и смотрит за тем, чтобы все шло, как сказать, текло в нужную сторону. Если где-то получается не туда идет, он принимает решение, где-то поправляет. То есть это живой процесс идет. Онлайн это сделать? Если бы я был бы просто как Алексей, как один из мастеров, которому просто нужно выдать какой-то блок информации и на этом все, то тогда да. Таких моментах можно подключить онлайн-трансляцию, где выдали блоки, все. Но если ты как организатор и держишь полностью пространство, ну, онлайн ты это сделать не сможешь. Вот. Поэтому тут надо смотреть от задачи. Если просто информацию передать, то онлайн-трансляции, которые мы проводим, вебинары, марафоны и тому подобное, это, пожалуйста, здесь можно сделать сразу по всей Руси. А если это собраться для внутренней проработки глубокой, то тогда это нужно приехать, потому что у нас на мужском круге работа начинается ориентировочно с 6 утра и заканчивается. Я вот тогда встанешь в 6 утра, даже пораньше встаешь, начинаешь в 6 утра проводить и ложись. Это только в 12, там, в час бывало, и в 2 ложись спать. Вот. Потому что все это время ты в процессе работы ведешь. Онлайн это сделать невозможно будет. Это так. Я всем. Если я правильно тебя понял, Дмитрий, уточни момент, чтобы несколько было ведущих, ты предлагал, и они синхронизировались как-то через онлайн-связь. По-моему, такое у тебя прозвучало. Да, я такой идеалист. То, что, к примеру, Алексей Орлов там в одном городе, Дмитрий в другом, Владислав в третьем, вы-то между собой сонастроены. Хорошо, если еще есть парочку там своих же, да, сонастроенных, и вы-то между собой сонастроены, а для энергии, да, ну, для нее особо расстояние, время там не имеет значения. И поэтому, ну, я опять же повторюсь, идеалист, да, и поэтому, ох, вот так вот и такой круг-то через вас пойдет поток, и вы соединитесь в одном общем, и, возможно, вот прям вот так вот Русь-матушку-то и прям осветит этот поток мужских кругов. А если это будет одновременно там прям в 12 городах и уже там 12 именно сонастроенных, да, со своей командой уже людей, понятно, не так, что вы не сонастроены. Ну, вот такой идеалист я. Да, все правильно, Дмитрий, именно вот, может быть, как вариант, это просто мысли держать в голове и какие-то отдельные делать зарисовки. Например, кто-то там не смог приехать, но ребята там собрались у себя, там что-то варятся в своем городе, но знают, что в этот момент проходит круг мужской, и в какой-нибудь на третий день вы там как-то выходите в связь, и там 20 минут, например, какого-то общения, вот здесь там да, мужчины собрались, 5 человек, и, а вы там уже сварились, и как-то, ух, такие, мы на экране повидались, ой, там гимн спели, и дальше по своим делам разошлись. Вот, все. Благодарим. Доклад закончил. Благодарим. Алексей, что скажешь? Дмитрий, отвечаю. Дмитрий, для того, чтобы прочувствовать это все, необходимо быть на самих кругах. Потому что Владислав очень хорошо, правильно сказал. Это не ретрит какой-то, где ты можешь сидеть за своим компьютером и слушать какую-то музыку и следить за словами того, кто ведет этот ретрит. Это не семинар, не вебинар, где достаточно получать информацию. Здесь идет погружение на многих уровнях, начиная с сущностного вышнего и заканчивая животным началом. И животное начало в самом низу, где информация, которая передается словом, она вторична. Вот, поэтому вот это вот спеть гимн можно, конечно, ух, там здорово, можно сделать проект «Ласковый май 2», когда одновременно в разных городах происходят концерты, и все собирают стадионы, ух ты, здорово, мужской круг приехал. Одновременно там, и там, и там, и там, там в 10 городах проводится такое мероприятие. Вот, только онлайн с привлечением новых технологий. Но здесь немножко другая задача. Вполне возможно, что когда-то что-то подобное можно будет проводить, когда уже команда, о которой ты сказал так идеалистически, будет в состоянии тех самых не учителей, не коучеров, какое-то дурацкое слово вообще, я его не понимаю, коучер, да, а именно наставников собрано, где наставник будет обладать теми же возможностями, которыми сейчас вот обладаем мы, и когда проводим круг, создается пространство, упорядочивает пространство, вот это силовое поле происходит. Пока на сегодняшний момент этого нет. В дальнейшем, следуя твоей идеалистической картинке, представлению, вполне возможно это появится. Когда? Не знаю. Но будем стремиться к этому. А вдруг? Вдруг. Ну, вот пока вот так. А еще раз. Для того, чтобы понять, как это все действует, необходимо быть на мужском кругу. Потому что, не будучи на мужском кругу, сколько ни повторяй слово «халва», слаще во рту не станет, вот здесь та же самая история. Не будучи на мужском кругу, ты не получишь того, что там на самом деле происходит. И как там все происходит. Благодарю, Алексей, за ответ. Я верю в то, что получится создать такой образ. У нас в чате, по ходу дела, Дубыня, в котором был ранее находится, и в видеоконференции, я предложил ему поделиться опытом. Ну, в принципе, если он захочет сказать пару слов, скажет, поднимет руку или выйдет на связь. В общем-то, в целом, если есть какие-то вопросы, давайте еще задавайте, братья. И будем подводить итог тогда. Могу поделиться. Давай. После московского круга, понятное дело, я задумался дальше о расширении возможностей производства желудевого кофе. Опробовал разные варианты, отрабатывал технологию. Сейчас понимаю, что в нашем братстве, ну, ребята все хорошие, но у каждого есть свои планы, есть свои цели, задачи, поэтому начал выходить больше на социум, где через культуру потребления желудевого кофе можно людей включать. Вот, для этих целей, задач мы сейчас пишем книгу, создаем отдельную фирму, направление. Называется она «Дубрава», потому что из желудей можно делать не только кофе, но и муку, и косметику, и кондитерку, и еще много чего. И через этот желудь люди как-то потихонечку начинают в себя приходить. Вот. Помимо этого, сейчас занялись упаковкой франшизы этого желудевого кофе для того, чтобы... Ну, не хотят люди бесплатно, ну, пускай платят деньги за технологию, я готов поделиться. И через это создать еще сообщество, которое, ну, как, которое опять-таки будет нам всем во благо, чтобы люди жили, развивались и двигались дальше. Помимо этого, сейчас еще пишем книгу по поводу дубов, желудей и кофе. Ну и вообще такая движуха очень серьезная. А, еще три печки ремонтируем. Отремонтировали. И на этом деньги кончились. Сейчас начинаю заниматься поиском еще финансов. Вот. Коротко. Отлично. Очень здорово, что есть такой опыт. Если этот момент подумать и направить в рамках нашего общего проекта, общего нашего дела, я думаю, имея ресурсы, каждый из нас он мог бы чем-то тебе помочь. Опять же, нужно подумать, посмотреть, и должен быть от тебя посыл, если ты именно таким образом хочешь выстроить производство предприятия. Я думаю, об этом можно было разговаривать и договариваться, и реализовывать совместно это дело. И кто-то из братов, возможно, включился в этот процесс. Опять же, более точно бы понимание, если получилось дать, у нас есть чат. Ты, по-моему, там находишься, после московского сбора в чате же был, который сейчас переименовали в ядро. Вот, то есть, соответственно, напиши там, мы, получается, подумаем, как это сделать. Ты небольшую презентацию сделал бы, возможно, своего проекта, и там бы повзаимодействовали, может быть, в этом направлении тоже. Ну что, братцы, есть у кого-либо вопросы какие? 2,5 часа мы общаемся. Просто закончились. Тогда будем подытоживать, пока никто не задает вопросы. Во-первых, хотелось поблагодарить всех тех, кто, получается, принял участие в этом вебинаре, да, в этой конференции. Без вас ее бы не получилось сделать. И мы благодарны вам за то, что вы присоединились и задавали вопросы, были активными. Вот. В дальнейшем планируется такие же мероприятия проводить регулярно, хотя бы раз в месяц, где будут проводиться мозговые штурмы по каким-то вопросам конкретным, которые будут ставиться на тот момент задачи решения этих вопросов, чтобы люди не... в тот момент еще даже, возможно, не побывав на мужских кругах, имели возможность мыслью, какой-то своей активностью поучаствовать в нашем общем деле. Поэтому будем планировать, будем также проводить эти круги. Всех благодарю за то, что присутствовали здесь. Я считаю, образ был раскрыт очень подробно Державного Союза, структуры взаимодействия и так далее. Ну, и пожелать добра. Вот кто-то может еще из ведущих сейчас присоединиться. Слова добрые напоследок скажет нашим людям, которые участвовали. Алексей? Со своей стороны, я благодарю всех, кто принял участие. Благодарю за добрые мысли, пожелания. Это дорого стоит. Благодарю тех, кто нас смотрел в разных чатах. Я так иногда поглядывал и наблюдал за тем, сколько людей смотрит. И какие, может быть, там реакции есть. Вам низкий поклон. У нас сейчас задача, чтобы так напоследок сказать, задача очень простая. Это собрать то самое ядро, центр сборки координации управления ЦСКУ, тот же самый желтый сегмент, который возьмет на себя на какое-то время обязательство исполнения поставленных задач, которые звучали на мужских сборах, которые звучали на мозговых штурмах, для того, чтобы объединить тех людей, которые что-то делают руками, объединить людей, которые готовы что-то организовывать, руководить, и объединить всех нас в одном едином. Для того, чтобы мы почувствовали, что вместе мы – сила, что от нас зависит наше будущее. Чтобы через это стать той самой властью, которая прекратит те самые беспорядки, которые творятся на нашей родной земле. То есть взять на себя ответственность перед родом. И как это сделать, нам предстоит решить. Один из факторов – это очень важно. Это содержание вот этого самого желтого сегмента для того, чтобы люди, которые в нем трудятся, помимо ответственности перед обществом, еще и понимали, что общество их содержит. Да, не просто так. Не просто так. Мы выполняем какие-то там задачи, условно. Там, да, вот кто в желтом сегменте находится, скажет, мы выполняем задачи. Какие? Для общества. Но в этом случае тогда общество должно нас поддерживать, чтобы потом жена не сказала, муж, а что ты там фигней какой-то страдаешь? Сходил что в гараж, посиди с мужиками, побухай. Ты хотя бы на месте никуда не деваешься. Придешь, проспишься рядышком со мной. А тут что-то возишься, возишься. И нет никакого достатка, да и что-то крутится непонятно где. Вот чтобы такого не происходило, нужно содержать такой центр сборки, координации управления. Почему? Потому что если мы будем его содержать, то в этом случае тогда люди могут заниматься конкретными уже делами с большей степенью загруженности. А значит, и эффективность их работы увеличится. А это означает, что и Державный Союз получит больше ресурсов в итоге, потому что больше будет дел, больше появится трудовых мест, больше будет достатка у людей, больше будет той самой независимости продуктовой, промышленной, про которую мы часто говорим, импортозамещения и так далее и тому подобное. Появятся средства для поддержания наших проектов, запуска наших проектов, образования, обучения, здоровья и так далее. Вот для чего нужен сейчас этот самый желтый сегмент, центр сборки, координации управления. И вот тогда уже туда может прийти, например, Роман, сказать, вот у меня есть вот это вот направление, Дубрава. И нужно, чтобы оно было насыщено, наполнено не только продукцией, не только красивой этикеткой и упаковкой, но еще и распространением, чтобы было понятно, как, чего, зачем, куда, кто помогает, куда что идет, что с этого кто получает. А так получается, у нас вот тогда зашибок, люди думают, если ты что-то изобрел, то ты, значит, и должен этим заниматься. А раз ты этим занимаешься, значит, ты должен это распространять. А раз ты распространяешь, ну, значит, с тебя и спрос. Но при этом будь любезен, десятинку положи в общий котелок. А тот, кто это сделает, говорит, ребят, во-первых, я создатель. Да, я могу технологии подготовить, но мне вот так вот, во всем мировом масштабе одному это не сделать, мне нужны помощники. А вы сразу говорите, не-не-не, ты сам это делай. Ну ладно, говорит, ладно, я делаю, ладно, рву жилы последние, распространяю. Но почему тогда десятину это вам должен давать? Вы-то где? Вы-то тут при чем? Вы с какой стати? Либо мы вместе, и каждый на своем месте. Кто-то разработчик идеи, кто-то разработчик технологий, кто-то распространитель, кто-то вовлекатель, кто-то там еще что-то, еще что-то. И тогда, да, понятно, вот мы коллектив, да, мы общее целое, и вот тогда вот туда идут отчисления в это. Потому что мы все вместе занимаемся. А когда вы подходите, ты придумал, ты давай все делай, это нарушает покой вселенского бытия, потому что, еще раз, кто-то способен торговать, но не способен производить. Кто-то способен производить, но не способен продвигать. Кто-то готов идею предложить, но не готов ее изготовить. Вот когда мы все это вкладываем вместе, по уму, как реалисты, а не утописты, вот тогда у нас все и складывается. Вот нам надо перейти на другой уровень мышления, на другой уровень сознания, что каждый на своем месте в общем деле, и общее дело важнее личного. Но без поддержания личного невозможно решение общего. И для того, чтобы запустить общее, нужно как раз фамилия, имя, отчество тех, кто в желтом сегменте находится, занимается руководством. Это означает управлением. Это означает, что их надо тоже поддерживать. Все замыкается, все складывается. Вот переходите на такое мышление. Уходите от местечкового. Я то, что вам кто-то должен. Вы должны этому миру. Потому что мир существовал до вашего появления. Вы в нем появились, и вы бесплатно дышите. Хотя бы с этого начинаете. Вы бесплатно кушали мамино материнское молоко. Отдавать, когда будете, кроме дерьма-то что-то, отдавать должны? Так что вот, время пришло. Каждому желаю мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Алексей, благодарим за теплые слова, за напутствие, за посыл. Влад, есть что добавить, сказать напоследок? Все пожелания вы уже с Алексеем сказали. Я к ним присоединяюсь. И хочу пригласить тех, кто сейчас смотрит, тех, кто сейчас находится на нашей встрече, на мужской круг в Ростове. Ведь сейчас мы поговорили, обсудили, но и надо действовать. Первое действие, которое можно сделать совместно, это собраться. Поэтому те, кто еще думает, те, кто принимает решение, смотрите, осталось немного времени. 19 числа уже в 5 вечера мы начинаем нашу программу мужского круга. Так что присоединяйтесь, кому откликается, пишите мне в личку, все вопросы, детали обсудим. И до встречи. Будь добро. Благодарим, Владислав, за теплые слова. Братцы, я тоже хочу всем пожелать доброго здравия. Давайте переходить от слов к делу. Присоединяйтесь, будьте активными, будьте, становитесь, точнее, ответственными. У кого еще это не получилось, кто-то хочет это сделать, не понимает пока, как это ему можно сделать, как к этому прийти, может приехать также на мужской круг, на этом кругу по взаимодействию с братами, посмотреть, как люди действуют, как они общаются и какие из этого выходят результаты их взаимодействия. И, может быть, это поможет загореться тем, что, да, возможно что-то изменить, да, можно влиять на ситуацию, на обстоятельства, которые нас окружают. И это на самом деле так. То есть мы здесь, получается, находимся для того, чтобы проявляться. И это необходимо делать активно. Активно, здравомыслящим образом. И, то есть, учитывая те факторы, которые нас окружают. Это обязательно необходимо делать. И каждый из нас здесь находится для того, чтобы проявить себя. Проявляйтесь, братцы. Всем доброго здравия. Будем знакомы, будем взаимодействовать. Как можно больше желательно людей включилось, чтобы в этот процесс. Все, быть добрым. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.